Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО, и у нас сегодня гость. Вообще сейчас про войну очень много рассказывают, да, и мало кого чем можно удивить вообще. Взрывы бомб, там артиллерия, там еще что-то, наступление. Но сегодня будет интересная ЦИПСа, сегодня будет такая операция, которые происходят не каждый день. 73-й центр ССО Украины пытался атаковать Тендеровскую косу. Получил пизды. Одну лодку уничтожили, две отошли. Вот, хлопчики-бедняги чуть-чуть не дожили до своей, блядь, пиздатой славы, нахуй. Вот, блядь, два, три, 4, 5, 6, 7. И один сдался. Вот такие вот ребятки пытались. УА-2. Мой и еще один точно мой. Вот. Полтинники стоят. Вот. Хуярили, блядь. Пытались нахуй. Но не получилось у них. А это командир нашей группы, который чуть не лишился головы, рук, ног. Так вот, у нас сегодня будет необычное интервью, да, необычное видео, необычный, скажем так, разбор, анализ. Ну, вот будем сегодня, значит, разговаривать за бой. У нас в гостях комендант. Он сейчас нам про свой позывной расскажет. Я хотел сказать, что это он, значит, как Юрий Подоляка в бане, но не буду. Вот. И, значит, это командир группы, значит, элитного морского спецназа, да, потому что спецназовцев много разных, а вот так, чтобы были узконаправленные, значит, на воде, это, значит, редкие штучные товары, и вот мы сегодня поговорим на эту тему. Да. Скажи, пожалуйста, а почему позывной-то? Сейчас, подожди, подожди, чтобы все сразу понимали, это как раз те ребята, которые 28 февраля на Тендровской косе, да, Тендровская, на Херсонском направлении отбили атаку превосходящих сил противника, в которой принимали участие бойцы 73-го центра морских операций, если я не ошибаюсь. Ты немного не так даже сказал. Это история. Бойцы 73-го центра морских операций. Сил специальных операций. То есть это не просто, многие, может, сейчас послушать, как какой-то центр каких-то операций. Это должны понимать люди, что это силы специальных операций. Этот центр входит в состав сил специальных операций, который подчиняется напрямую ГУРМО, да, и, то есть это, значит, самый элитный спецназ Украины. То есть это не просто там какие-то ребята, морпехи там или еще кто-то. Это элита, значит, элитный спецназ, да, которым пугают всех на позициях. Да, если вы заснете, вас украдет, значит, 73-й центр морских операций. Вот. И, значит, ситуация. Вот скажи, пожалуйста, почему ты комендант? Почему ты не Рекс, не убийца, не там викинг, не там еще кто-то там, не коловратка. Почему ты комендант? Так, ну, всех приветствую зрителей до начала. Вот админу, Дани, привет большой. Я ваш поклонник олд самых первых выпусков 19-го спасибо года. Спасибо большое. Спасибо. Всегда, да. Это Царство Небесное Владлену, вот Максиму. Это как будто с товарищами я вот беседы провожу, когда вот... Вот сейчас я наконец-то оказался активным участником. До этого я был зрителем, но всегда был в гуще событий. По поводу, ну, который рассказывается. По поводу позывного, в общем, год назад в другом, немножко мы за месяц уже медийном поучаствовали с нашими этими коллаборационистами из РДК, вот, и в одном населенном пункте на нашей территории так получилось, что я единственный представитель власти был, ну, самый старший, там, моя группа, еще несколько пограничников, вот, и, ну, я как бы там в радиостанцию, когда у меня эмоции, это... Накал определенной страсти был, я начал кричать, что я комендант там, короче, я один тут. Вот, это закрепилось, но это как временный позывной такой, не основной, скажем так. Ну вот, и, соответственно, в этих событиях, которые уже были в этом году, ну, также на острове, на этом я был старший, вот, ну, и тоже так говорил, что я комендант, в общем, здесь, потому что там силы приданные были, определенные, раскиданные. Ну, соответственно, вот, приходилось их разным способом ими управлять, бодрить их, организовывать, руководить, наказывать и так далее. Вот, поэтому... Был бы сейчас с нами Макс, он бы сейчас сказал бы просто, ну, смотрящий в погонах за островом. Скажи, пожалуйста, вот вы, допустим, заступили на этот остров, да? То есть у вас там задача была наблюдать, вести разведку, да, скорее всего, как... Ну, тоже предыстория такая, то есть направление немножко такое грустное, скажем так, для нас, для работы. Хотя оно вроде как по профилю связано с водой. До этого мы были на других направлениях, на Запорожском, на северном направлении были. Там как-то поинтереснее было, скажем, работать. Ну, казалось, что здесь все бесперспективно, вот, скучно будет. Ну и, соответственно, получается, находится у нас пункт временной дислокации в тылу, в 60 километрах там, на побережье, скажем, Черного моря. Вот. И, соответственно, в этот период мы пытались найти себе работу, вот, на крынках, там, с коллегами из других ведомств, знакомыми, знакомились, там, искали, где поработать в ФПВ, где с снайперюшком пострелять, то есть, где понаблюдать противника. То есть, всячески находили себе работу, с учетом того, что у нас не все рады были этому, кто-то очень сильно критиковал, говорил, зачем вы остальных подставляете, не надо. Вот. Ну, в общем, в течение месяца перед заездом на остров. То есть, подожди, комендант, то есть, получается, у вас в спецназе, у ваша группа была инициативной группой? Да, вот мне очень повезло с личным составом. Вот. Ну, я надеюсь, что им повезло со мной, потому что я вокруг себя смог собрать людей, которым интересно поработать. Вот, они всегда ищут какую-то возможность где-то залезть, куда-то влезть. То есть у нас уже неоднократно были прогулки по минным полям, запланированные не очень, там какие-то попытки штурма опорников и так далее. То есть все это на собственной инициативе. Вот, ну, со всеми мы начинаем дружить вокруг, по горизонтальным этим направлениям, скажем так, связям. С артиллерией всегда есть связь. С огневыми средствами любыми, с коллегами из других ведомств. То есть, да, максимально так, инициативная группа. И у меня, несмотря на то, что бывает так, что специально, ну, по каким-то непонятным мне причинам меня пытаются ущемить в количестве личного состава, но мы меньшим составом выполняем задачи. Ну, я уже теперь это обоснованно, вот, утверждаю, если кто-то хочет с этим поспорить, ну, прошу к полемике, вот, ну, из тех, кто в курсе. Мы решаем задачи значительно лучше, чем больший состав, потому что у меня там, допустим, снайпер, он же фельдшер с образованием медицинским, он же штурмовик, там, ЗКГ у меня, он и сапер, и медик, то есть он, ну, в рамках, скажем так, хобби своего, дополнительных каких-то этих, изучает и тактическую медицину, там, и пытается что-то оперировать, и ночью капельницы с ПНВ ставить, и мины там разбирает, собирает, модернизирует, ставит, дорабатывает. То есть, ну, каждый, в принципе, специалист. То есть он еще, получается, вот твои бойцы, они развивались как специалисты спецназа, да? Не просто там служили, вот закрепили за тобой АГС, и ты там только знаешь АГС. Они развивались, получается. Ну да, все, что видим, все пытаемся познать, узнать, изучить, попробовать, испытать и применить по назначению. Вот. Вот собрал я вокруг себя таких дураков, сам такой же, вот, и очень мы подвергаемся критике. Там, зачем, это не нужно. Самое, ну, ладно, я понимаю, там, уровень офицеров, там, в том числе уже там уставших офицеров каких-то, и молодые офицеры бывают уставшие, сразу приходят, и они там подвергают сомнению, что это необоснованный риск где-то там не надо, там, вот. Но когда бойцы, которые служат, я их первый раз там, бывает, вижу, приезжаешь с командировки и даже не знаешь в лицо, а они уже, зачем они это делают, не надо, надо тихо сидеть, там, ну и так далее. То есть, вот это вот, я называю это одним нехорошим словом, как бы, обидно. Вот, они обижаются, ну и пусть обижаются, в принципе. То есть в спецназе убили, да, к сожалению, умирают и убивают всячески. Руками, в том числе и снизу, скажем так, всю романтику, весь этот, ну, желание поработать, скажем так, чувство риска, и это очень обидно. Вот. Даже больно, я бы сказал. То есть это для меня прям боль такая живая. Потому что я сам родом из пехоты, скажем так, то есть учился в командном училище, служил в пехоте, и для меня спецназ это была высшая точка Эвереста. Я считал, что я недостоин, мне надо еще подучиться, еще надо физо подтянуть, еще там надо что-то изучить. Вот пришел и понял, что в принципе, ну, тут много кого есть чего учить, чему. И вот борюсь уже. Пришел и посмотрел, что много людей, которые вообще не должны там были служить просто. Ну, собственно, да, они вообще не должны. Ну, ты знаешь, это сейчас шок, сейчас был шок. У гражданских людей, не связанных с этой структурой, у них сейчас пробежал такой холодок по спине. Как так, понимаешь? Они думают, что там, ну, все офицеры, ну, даже в офицерских подразделениях бывают люди, которые просто случайные люди. Просто случайные люди. Да, вот, к сожалению. И, кстати, начало СВО это хорошо показало, когда все, кто лучше всех бегал, подтягивался и был самым яростным в схватках, в рукопашных, они никто не поехал воевать. Это, ну... Да, самое обидное, что в начале СВО они все падали в обмороки, вот, а сейчас они уже примирились, скажем так, смирились, успокоились, вот, и они сейчас спокойно переписывают там, документы какие-то себе, там, награды за других людей, на чужой крови, на чужих костях. Вот я этот случай уже, как бы, озвучивал там. Вот, надеюсь, сейчас человек поймет такую речь, вот, чтобы он провалился вообще под землю от стыда. Вот есть и такие, да, персонажи. Ну, я тебе сразу могу сказать, тот, кто должен понять, поймет, и даже те, кто кого ты не упомянул, они тоже на себя примерят это прекрасно, потому что все люди, которые, ну, вот, в начале СВО, на кого, собственно говоря, страна рассчитывала, платила зарплату, и значит, люди, которые платили налоги на содержание этих людей, на их подготовку и все, да, они вот в один прекрасный день они подвели, скажем так. Не все. Сейчас могут сказать, да, что ты рассказываешь. Не все. Но были люди, которые оказались случайными. Вот, скажи, пожалуйста, все. Я примерно, значит, психологический портрет твой составил. Меня, кстати, пытать не надо. Сейчас я не знаю, как он выглядит. Мы включили, он сразу сидел вот так вот, поэтому... Я не знаю, как бы, как он выглядит. Я просто уже по его рассказу, ну, для себя, ну, составил, как бы, все мне понятно. Да, и группа такая же, как бы, инициативная, и которая хотела кого-нибудь убить просто. Вот я понимаю, как бы, людей, которые, да, это... да, они хотели просто кого-нибудь убить. Давайте кого-нибудь убьем. И вот они всячески пытаются на протяжении командировки кого-нибудь убить. Если в командировке они никого не убили, значит, командировка прошла плохо. Я, ну, примерно понимаю. Да, да. Хотел бы сказать, мы уже, когда речь заходила за инициативные группы, мы этой темы касались, еще раз коснусь этой темы, что в 2014 году, в принципе, большая часть боеспособных подразделений, которые участвовали активно в боевых действиях, это как раз-таки были подразделения, которые, ну, наверное, процентов на 70 состояли из инициативных групп. То есть вот, допустим, это еще со Славянска пошло. То есть вот сидит рота в обороне, к примеру, да, и тут половина роты, херась, рассосалась по некоторым заданиям, как ДРГ, как бы. Вот, потом бац, вернулись, бац, там через пару дней еще там так же, как бы, и все, и там... Такого не было, что есть особый род войск, который этим занимается. Нет. И вот, кстати, Моторола был одним из командиров, в первую очередь, еще до того, как появилась Спарта, до того, как это стал батальон, да, то это была инициативная группа. Но они тогда назывались как противотанковый взвод. Вот, поэтому это очень... всегда в эти группы входят... от названия инициативные, да, инициативные люди, которые, в принципе, и в 14-м в чем был плюс? в том, что тебе не надо было там согласовывать с высоким командованием свои действия. То есть ты там где-то то что-то услышал, танки едут, ты как командир группы принял решение, сходили, сожгли там кого-то, какие-то танки, технику, вернулись, доложили все. Ну, естественно, там командира предупредил, блин, что мы сходим там на охоту и так далее. И нормально. И было понятие «кошмарить». То есть мы понимали прекрасно, что если мы не будем кошмарить противника, то противник просто спокойно себе накопит, сконцентрирует силы и ударит тогда и там, где ему удобно. Вот и все. Поэтому по всему фронту, по всем направлениям мы, было такое понятие «кошмарить». Вот просто подъехал с АГСом, отработал по блокпосту, по какому-то скоплению, смотался. Как бы. Или там подъехал там со стрелковым там ночью, по ним похерячили. Ну, со стрелковым оружием, я имею в виду, а не с Игорем Ивановичем. Но Игорь Иванович тоже участвовал. И один раз даже у меня на глазах. Вот, поэтому вот это очень важно. И вот когда то, что комендант говорит, что зачем надо сидеть тихо, да, то вот те, кто хотят сидеть тихо, они потом тихо лежат в земле. Потому что если ты противника на направлении не напрягаешь и не заставляешь его думать об обороне и сидеть тихо, то он тебя просто, когда ему будет удобно, он тебя просто убьет, как бы, вот и все. Вот, кстати, убийство, да, я почему сказал, что парни постоянно хотели кого-то убить, это, ну, значит, это мысли материальные, они посылали сигнал в космос, космос им ответил, и в итоге они убили сразу несколько десятков человек из ССО. То есть они насколько хотели сильно убить, что убили не просто кого-то, а убили элитную, значит, группу элитного спецназа. Поэтому это вот все как раз вот как связь с космосом. Вот. И что, начинаем, я так понимаю, ну, самое интересное обсуждать, правильно? Так, еще немножко предыстории по поводу вот, инициативной группы, кошмарения. Это вот, да, это осознание. Понятно, что все это слушать, ну, воспринимаешь вроде как умом, да, а тут сердцем начинаешь понимать. С 22-го года мы, ну, вот, мне пришло осознание на позициях, что надо кошмарить противника, когда есть возможность. То есть мы вот, первый наш там боевой опыт, такой серьезный, скажем, вот, ну, на Запорожье мы помогали морпехам, балтийцам. Большой им привет, они герои настоящие. У них и руководство грамотно старается все организовать, и младшие командиры молодцы, и бойцы тоже, на самом деле, очень. Подожди, если ты упомянул руководство, тут самое главное, это вот мы постоянно критикуем, ну, руководство, да, что кто-то где-то недорабатывает, кто-то там недодумывает, и еще что-то. Вот ты можешь сказать, что это за бригада была, чтобы мы могли сказать, что вот руководство... Балтийские морпехи, комбриг, ну, все, красавчик. Ну, не, говорить, да, кто это, не надо, просто балтийские морпехи... Почти, значит, почти как по книжке, вот. Все, ну, я то есть мы можем сказать, что вот эти ребята, их руководство, это, ну, нормальные, ну, люди. 22-го года было в плане организации все хорошо. И взаимодействие, и управление, и всестороннее обеспечение. Ну, в рамках разумного были, конечно, да, косяки, были какие-то моменты там проблемные. Но они решались еще на тот момент, когда все еще осознание многим не пришло. Хотя, к сожалению, он до сих пор многим еще не пришло. Вообще удивительно. Не, просто я почему уточняю, я как главный критик всего этого, понимаешь, ну, у меня есть ориентиры, на которые я смотрю, и вот когда я, ну, попадаю в другие места, для меня немножко это кажется дико. И когда вот кто-то говорит, вот здесь реальные люди, нормальные, да, то мы должны обязательно это отметить, чтобы не получилось, да, так, что я там только критикую, да, вот, значит, вот морпехи, значит, проявили себя отлично, не в плане там, что они... значит, много поднимали штанг и били бутылки об голову, а именно, что они управление боем и так далее. Все это было организовано хорошо. Да, ну, проблемы были в том, что не могли мы подойти к противнику достаточно, чтобы, ну, вот, постреляться. То есть наше вот это спецназовское эго желало выйти в стрелковку, там, выйти в ближний бой. Ну, было такое, что вот у нас до противника было 2-100, было АГС, не было дальнобойных ВОГов, и мы через минное поле, опять-таки, ну, инициатива моя и моего подчиненного, вот, снайпера и фельдшера одновременно, мы полезли через минное поле ползком с шампалами, Вот, чтобы не нарваться, зная, что там охота стоит, чтобы хотя бы на полторашку подойти к ним. Каждый день мы видели смены, каждый день корректировали арту. Ну, пока артиллерия начнет работать, она работала точно. Вот, но пока начинает работать артиллерия, естественно, противник успевает уйти в укрытие. То есть, вот, хотели мы накрыть смену на таком же НП, как, который напротив нас был. Ну, подловить хотели, правильно? Там? Да, и пришлось ползать через минные поля, там, подыскивать позиции. Топ-тур не сойдет, там, ну, как обычно, старые птуры, которые хранили 40 лет. Вот. Ну, наконец-то появилась возможность стрельнуть с тура на войне, вот, потому что сколько учился... Да. Сколько служил, тоже ни одного птура не нашлось для меня, кроме как на войне. Ну, комендант, скажи, пожалуйста, ты вот, кстати, классный момент затронул. Ты говоришь, вот задета была наша спецназовская эго и так далее, что мы должны были стрелять из агрессивных стоек. Скажи, пожалуйста, вот смотри, вот за тот период времени, который ты участвовал в боевых действиях, часто ли тебе приходилось вступать в стрелковый бой с противником, когда ты его видел, или не часто, или если был стрелковый бой, там стрелял по направлениям, ну, за исключением той ситуации, где вы конкретно распетушили, как бы, ну, серьезных оппонентов. Вот сколько было стрелковых боев, вот таких, где ты мог увидеть противника, или хотя бы примерно ты полагал, что вот здесь находится противник? Ну, честно сказать, вот 1.5-2 километра, как мы не пытались притянуть за уши, то есть там с утеса пострелять, с АГС, ну, ближе вот как-то не получалось. То есть одна задача была, когда я и стал первый раз комендантом, когда мы должны были выдавить РДК под предводительством, ну, точнее, после постановки задачи одного известного генерала. Вот, не буду я его озвучивать. Вот, он у меня вызвал сначала смех, а потом очень большие негативные реакции, потому что там погубили народу, вот, благодаря этому мясному штурму. Вот, мы шли под градами, там, под минометными минами. Это, кстати, да. В прошлой ЦИПСе мы об этом говорили, но все наши вот эти вот любимые наступления с неподавленной артиллерией. Это вот у нас прошлая ЦИПСа была такая вот, как раз мы... Ну, мы выбьем сейчас людей, давайте, сыночки, давайте в атаку, но при этом, значит, ну, артиллерия не подавлена противника, спокойно можно. Да, ну, задача ставилась так, что вот противник засел в селе, вот две роты срочников, вот, вперед, спецназ заводит пехоту. Ну, мы пошли вперед, вот, ну, с колес буквально, орали, кричали, бойцы сидели на БМП-3, на новеньких. Бушки у них оказались в солидоле, они понятия не имеют, как ими пользоваться. И вот интересная картина, когда рвутся вокруг грады, а боец сидит по походному и, ну, смотрит на тебя, а ты ему пытаешься голосом доораться, чтобы он маневрировал, там, ну, спешивался или уходил в укрытие. Ну, то есть так себе. Вот я тоже видео скинул по этой теме. Вот, у меня там фраза выскочила. А это какой год был? Это какой был год? Это был прошлый год. Вот, 23. Да, 23-й год. Вот, ну, в общем, как ни пытались мы постреляться нормально, кроме как по коптерам или куда-то в том направлении, не получалось. То есть, в основном, АГС, ПТУР, утес. То есть, вот так вот удавалось поработать. Ну, это сами мы искали, где бы уже, наконец-то, ну, куда выйти, потому что, вот, потому что даже в засаду мы попадали, и то она была артиллерийская, то есть по нам точно бил ствол с большой дальности, и, ну, противник дистанционно нас держал, старался, а тут вот такая удача, ну, это прям, для меня это подарок судьбы, вот эта ситуация. Ну, я понимаешь, я же не просто так сказал, что я составил психологический портрет, и что... Ты именно хотел этого. Да, я бы сказал, даже психиатрический. Да, я просто понимаю, что ты именно хотел этого, собственно говоря. Это вот, знаешь, это как вот фильм «Уцелевший». Помнишь, да, в начале фильма там, ну, там такое предисловие, и говорятся, что у каждого, типа, значит, бойца, у каждого там спецназовца, там, должен быть самый такой вот крутой бой, да. Вот ты его желал, как бы тебе не нравилось, что по тебе стреляют просто с пушки, и, собственно говоря, ты его намагнитил себе. И, кстати, вот самое интересное, да, что, по сути, столкнулся-то не просто там, ну, с кем-то, да, а столкнулся с С равными. С коллегами. С, ну, равными, да. Да. Морской спецназ с морским спецназом. Вот, удивительная ситуация на самом деле. Да, самое интересное, что с начала, с 22 года, вот, ну, было желание взять пленного рыжего канадца. Вот еще с января месяца я вот говорю, сейчас возьмем пленного канадца. Ты слишком много смотрел, братан, на российских телевидения и слушал Даню, когда он был спикером, значит, в ДНР. Шутку. А когда началось уже, в феврале, вот, уже основное было, что вот, ну, 73-й центр, это прям у нас притча во языцах была, мы прям ждали их. Потом в 23-м году у них появилось видео, как они зашли в окоп, там вот такое красивое, там, как они постреляли мобиков, там очень бравурные речи, что мы там их везде мочим и так далее. Ну и прям такая закусь, мы прям ждали их, ждали. И вот когда заехали на остров, безуспешно попытавшись себе на том южном направлении найти работу, ну немножечко мы там поездили с коллегами из смежного ведомства, ну, самыми красивыми спецназовцами другого ведомства, которые с буквой «Д», вот, ну, назовем «Дельта» их, короче, вот, с ними поездили, попытались там пофипевить, понаблюдать тоже где-то, ну, не очень успешно. С крынками тоже не задалось, вот, пытались со снайперами заскочить туда, которые, бригада там работает, парни, правда, все погибли уже, кого мы знали, вот, царствие небесное, вот, на крынках работали. Поехали мы на этот остров. Для меня это было, ну и не только для меня. Секунду, буквально, вот, ну, раз ты рынок коснулся, просто буквально в двух словах, там, чтобы мне для себя, допустим, понимать, да, вот ты говоришь, мы пытались в крынках, там, грубо говоря, поснайперить, то есть подойти на стрельбу снайперских винтовок, да, в чем была сложность? Вас отгоняла арта противника или почему, допустим, ну, результата, допустим, не достигли, которого хотели? Нас отгоняло руководство, которое говорило, что вы там идиоты и так далее. Это вообще не наш район ответственности, и вы сейчас всех подставите, все туда заедут. То есть, общем, получается, руководство страшнее, это, чем арта противника? Да. Это вот. Если когда-то будут у меня мемуары, будет там такая глава. Генерал страшнее пулемета. Вот я уже неоднократно. Это, помнишь, это как патч был, так что хуже нет противника, да, чем союзник, да. Долбоеб, но если быть дословным. А если не союзник, еще сказать по-другому чуть-чуть, то будет точнее даже. Ну, мы не будем нарываться на дискредитацию. Вышестоящий, да. Да, все, да, кто в теме, все поймут с полуслова, а кто не в теме, тем как бы и не надо, собственно говоря. Ну, в общем, всячески не давали нам, не оформляли бумаги. Тут подошел срок, ну, БР-ку на применение. Подошел срок нашей ротации на замечательный остров. Подожди, то есть это выглядит так. Ты говоришь, я хочу убить человека. А тебе говорят, нет, нельзя, остановись. Человека, врага, братан. Нет, ну, да. это понятно. Не просто там бабушку из Крына, которая выехала с вещами. Ну, то есть ты говоришь, я хочу, значит, по своему профилю, да, так как я спецназовец, я должен убивать врага. Я хочу убить врага, а тебе говорят, нет, нельзя, стой, остановись, ты всех подставишь. Да. Фактически это так. Фактически это так. Не, ну просто чтобы люди понимали. И, ну, мало я, еще у меня есть подчиненные, которые говорят, ну, командир, ну, когда мы уже поедем, там, снайперюшки, которые выбили себе орсисы, нашли возможность получать патроны, там, помогают высокоточники, помогают там люди, которые в теме, там, со снаряжением, это же все дорого стоит, все хронометры, дальномеры, все это мы искали, мутили благодаря добрым людям, которые нам помогали. То есть они с СВД 1000 закрывают грудную фигуру сейчас у меня, с Орсиса закрывают 1600, и они уже, ну, командир, ну когда, ну давай, ну поехали туда, поехали. То есть я даже если хочу где-то расслабиться, грубо говоря, сказать, ну все, я ухожу, ну, южное направление, море черное, я сейчас, ну, я думал сейчас, так как меня отправили не то направление, куда я планировал, да, где мы работали до этого, где у нас все наработки, все связи, все известно уже было. Вот, эти братишки из РДК там заждались и так далее. Вот. Нас отправляют на юг, я думаю, ну, там бесперспективно, буду это йогой заниматься, буду медитировать, там, нервы лечить. Чилауты, морские, подожди, эти, закаты подожди. Морские, да? Подожди, братан, подожди, РДК запрещенная в России организация. Да, и еще и петушиная, к тому же. Вот, вот все, просто тут надо вот... Ты хотел, ты думал, будут вот сансеты, да, вот закаты, восходы, музыка... расслабляющее, да, там загар, приехал с командировки, все думают, что ты из Египта там приехал или еще откуда-то, да, то есть ты думал, так будет. Да, да, да, вот примерно, ну, думал, раз так, вот, потому что, в принципе, люди, которые уже туда съездили, они были летом, скажем так, ну, там, о, там, пляж, там, рапаны и так далее, ну, а что по работе? Да какой там, нормально там все, классно, тихо, ну, бывали там прилеты, то есть, опять-таки, по беспечности в основном, по, ну, недалекости, скажем так, по расслабону, когда там кучкуется куча народу в хорошую погоду, начинаются движуха. Ну, статисты, там. Статисты, мы называем их статисты, когда просто вот, да, ну, по головам их посчитать лодки, можно, но они не знают, что делать, короче. Лодки начинают возить там энергетики и так далее. Ну, какая-то уже начинается вахханалия, скажем так. Конечно, та сторона начинает уже это, смотреть, о, как, надо бы ударить. Вот. И, в принципе, особо ничего там такого и не происходило. Ну, и для меня это было как ссылка. Ну, для меня, я говорю, это вот еще со мной сколько народу, они также это все воспринимали. То есть я понимаю, что меня сейчас они сожрут самого. Я и сам, в принципе, ну, поработать очень хочу. И тут снизу еще меня там кусают уже. Вот, говорят, ну, командир, сейчас это, обидимся и уйдем там куда-нибудь уже в пехоту, наконец-то там заедем и будем там сидеть. Ну, вот до такого, на самом деле. Я вот не утрирую, на самом деле, ребята такие прям, хлеба не надо, работы давай. Вот, ну, заехали на остров, там все ты очень... Ты знаешь, что самое интересное, что даже вот я говорю постоянно о том, что ты намагнитил со своими людьми эту ситуацию, да, но вот представь, как, допустим, типам, короче, 73-го центра не повезло оказаться именно вот в этом месте, где вот была эта, ну, сумасшедшая, короче, группа просто, вот, которая сидела, представляешь, чесались у них руки, и вот не просто они приехали к кому-то, да, и завязался бой, а они приехали к тем, кто его ждал, короче, представляешь, то есть, ну, насколько, да, им не повезло, то есть у них же, они же тоже не лохи, да, я вот смотрю их видео, вообще там, да, у них... лохи. Да, вообще, у них там есть канал с ССО, там, и да, они там периодически, там ребята, значит, с той стороны дают интервью, да, и они вот, ну, в интервью говорят, что они переплывают, да, заходят в тылы, минируют, то есть они хорошо это знают так, этот, да, берег, это так, они, да, для них это не стресс переплыть туда, для них это комфортные условия, то есть они туда плавают как себе домой. Даже да, больше они... я скажу, этот остров, он в мирное время был полигоном. Yeah. То да, есть у них вот даже на канале есть видео, да. Вот, я хотел об этом сказать. Они постоянно весь летний период отрабатывали на этом направлении. Друзья, кто не понял, это Херсонское направление. Вот отрабатывали на этих участках как раз-таки форсирование Днепра, там, ну, преодолевание водных преград с техникой, со всей фигней, маневры, учения. Да, то есть для них это вообще как бы место, ну, как у себя дома. Да, то есть если ты переплываешь туда и ходишь как перепуганный, там, от каждого шороха камыша там скидываешь автомат, да, то они туда переплывают... Ну, просто на свой полигон, куда они приезжали, ну, постоянно, собственно говоря, да, то есть они знают, где каждая тропинка, где как она подплывает, то есть не проблема, да, и вот в этот момент они попались к самым, короче, безумцам, да, которые вот просто сидели, как бы, и, ну, ждали, значит. Ну, сидеть мы тоже не сидели, сразу мы сходу обошли весь остров, который для некоторых был весь заминирован, заминирован, мы по минным полям уже, как бы, это привыкли гулять, вот, передаю привет Ливану, тоже с одним товарищем, таким же сумасшедшим, как и мы, из другого ведомства, полезли штурмовать опорник, он потерял ногу, вот, года не прошло, и он уже... почти полностью ее потерял, это было прямо передо мной на минном поле, вот, он на железной ноге уже в строю, чтобы вот тоже, то есть такие есть герои у нас, что книги про них писать надо и памятники ставить, вот, то есть такая же инициативная группа в другом ведомстве нашла другую инициативную группу, мы полезли, ну вот, не очень все удачно получилось, ну, удачно, но не до конца, скажем так, хотели тоже постреляться, вот, вышли на ближний контакт, это было в 23-м году. Вот, ну что, обошли весь остров, начал я играться в солдатики, то есть, в принципе, для меня красная книжка, боевой устав сухопутных войск, это когда-то я ее читал как Библию, то есть просто открывал и читал, когда сдавал эти все зачеты автоматом, вся кафедра тактики в военно-учебном заведении со мной дружила и была знакома, профессоры, вот эти ветераны Чечни, там, доктора наук, там, военных, с орденами мужества, я с ними мог там поспорить и так далее. То есть для меня это не просто там пустой звук. Скажи, пожалуйста, комендант, пока мы вот коснулись, значит, боевого устава, насколько ты сейчас считаешь, устарел ли он или он не устарел? Потерял он актуальность или нет? Я скажу так, раньше в армии был такой принцип, ну, я все-таки отношу себя уже к old school, не знаешь, как поступить, поступай по уставу. Вот сейчас, к сожалению, иногда возникает такое ощущение, что люди из какой-то параллельной реальности, или я к ним заброшен из параллельной реальности, я читал книги эти, меня учил кто-то, были какие-то, ну, понятия. А сейчас людям банальные вещи, уровня отделения взвода рассказываешь полковнику или даже генералу, а он смотрит на тебя, как на барана, и, ну, какую-то ахинею несет. То есть он не то, что не устарел, там вот начните хотя бы реализовывать то, что написано в уставе в боевом, ну, с учетом применения. Воздушная разведка, она, в принципе, она и есть воздушная разведка. Только раньше это был вертолет или самолет, сейчас это коптер или там крыло, да? Хотя крылья это 80-е годы еще. А разведывательно-ударные, разведывательно-огневые комплексы это тоже концепция 80-х годов. Противодействие тепловизионным приборам наблюдения, радиолокационным, ракетам с тепловым наведением в книгах 70-х, 80-х годов в советских учебниках по тактике описывались. В современных наставлениях этого практически нет. То есть как макеты делать, как ставить эти уголковые отражатели, делать тепловые ловушки. Все это было. В принципе, ну, не то, что не устарело. Слушай, ну, Вторая мировая война, Великая Отечественная, аэрофотосъемка. Да. Просто. Ну, сейчас вот БПЛА мы не можем двигаться на фронте. Но раньше немцы летали спокойно, также фотографировали, и бомбоудары наносились не одним самолетом, как сейчас, а просто были ковровые бомбардировки. Просто эшелоны исчезали, эшелоны. Поэтому, когда говорят, что вот сейчас так сильно все изменилось, ну, на самом деле, ну, как бы, новые войны. Да, далеки от этого были, и сейчас они оправдывают свою глупость и лень тем, что где-то что-то устарело. Они даже эту книжку не открывали. А если брать наш устав голубого цвета, который с двумя буквами «С», то вообще просто, ну, это недоступная, видимо, информация для людей, которые должны выполнять обязанности оттуда, то есть надо мной, которые стоят. То есть тоже проблема, им рассказываешь их обязанности, а для них это такая новость, удивление, или они забывают, или делают вид, что они не услышали там, или не поняли. То есть странные ощущения иногда возникают. Вот. Как мне сказали, ну не могут же быть вокруг тебя все мудаками. Я говорю, ну видимо мудак я, а все остальные умные, раз ну, приходится мне объяснять, доказывать. Вот. Ну ладно, не будем о болезненном. То есть ну, ты считаешь, что там, за исключением некоторых вводных, да, в принципе боевой устав это как бы до сих пор актуальная книга? Конечно, там все перемещения вдоль линии фронта, развертывание в боевом порядке, все дистанции между машинами, рубежи развертывания, все описано, и оно все работает до сих пор, в принципе. Да, что-то требует доработки с учетом, ну, допустим, дальности, глубины поражения РСЗО корректированной, да, там GLCBD или GLMRS ракетами корректируемыми, но это больше уже оперативно-тактические ракеты, чем РСЗО. Но, в принципе, оно все работает. Если вы будете руководствоваться тем же тактическим нормативом, который есть в боевом уставе, ну, не будет хуже. А когда люди едут в тупой колонне впритык друг к другу, практически вдоль передка там, или еще, ну, потом оправдывать эти тем, что устав устарел, ну, это просто вы, бараны, ну, так... Это большая боль. Согласен абсолютно, постоянно тему обсуждаю. И мне, знаешь, еще, ну так, буквально минуток, да, когда вот постоянно звучит термин «современная война». Современная война. Знаешь, вот люди зациклило их, современная война. Ну вы просто, блядь, извиняюсь, хронику посмотрите, блядь, Великой Отечественной. Тут сейчас воюют 600 тысяч на фронте, а в Великую Отечественную 600 тысяч, блядь, в плен попадало. Какая современная война? Вы к той войне, которая была, на миллиметр не придвинулись просто со своими там хаймерсами, хераймерсами. Просто 600 тысяч в плен попадали просто. Какая может быть современная война? Ну, блин, о чем речь? Просто там другие числа математики, другие абсолютно были. Там, ну, просто трэш, короче, знаешь, вот. А вот беспилотники, да, а вот ракеты, ну, так, тогда тоже было все это было. А томагавки, он их придумали в 70-х годах. Они что, вот только сейчас их выпустили и ими стрелять начали, что ли? Ну, ой, ладно, не будем о плохом, давай самое главное, а то сейчас люди сейчас будут писать в комментариях, говорили про ССО, начали куда-то в боевой устав уперлись. Но мне просто как профессионал от тебя интересно было мнение, насколько эта книга устарела, потому что у нас постоянно вот сейчас ну, со всех, скажем так, медиаресурсов, таких более или менее авторитетных, да, все звучит, что все должно обновляться. Ну, а что обновляться, если люди в посадку заходят без лопаток саперных, и они просто трупы? Даже если ты будешь вот с таким тепловизором на автомате, но если у тебя нет саперной лопатки, ты умрешь там, потому что ты не можешь закопаться там. Ну, понятно, что это все усложняет, но опять-таки, как... противодействовать наблюдению от тепловизора, как противодействовать радиолокационному излучению, разведке, как обнаруживать источник радиолокационной разведки. То есть оно ничего не делает никуда, там все это описано в принципе. Ну, если углубиться, все есть. Вся информация о том, как от воздушной разведки маскироваться и так далее. Ну, то есть все это присутствует. Просто раньше по опыту Чечни или даже Донбасса, ну, это, наверное, не столь было актуально, потому что авиация менее применялась активно и так далее, или у противника ее просто не было. А сейчас вот полномасштабная война, и боевой устав, он писался по опыту Великой Отечественной с учетом технических средств современных. Братуха, я тут с тобой не соглашусь насчет опыта Донбасса. Вот в 2014 году с мая и все лето авиация противника очень применялась. У нас не было ни хрена в плане ПВО там и так далее. Были много сбили просто. Мы их еще в Славянске наклепали, там что-то до 15 единиц вертолетов и самолетов. Нет, вертолетов 8 единиц, Стрелков говорил. Вертолета. Ну, там что-то цифра такая была под 15. Ну, и самолеты. Ну, самолетов, по-моему, даже больше. Ну, не суть. Вот Солод только, это вот мой товарищ, я вот пытаюсь с ним на связь выйти, если он слышит, братан, найдись как бы. Он 4 воздушные цели сбил 14-м, сам из ПЗРК. А Ромео, который герой ДНР, он 5 воздушных целей сам сбил иглой. Вот, я к чему, что хочу сказать, вот тогда как бы авиация против, просто мы ее нормально нахерячили, и в июне 2014 года мы в Славянске, когда были, уже применяли для разведки квадрокоптер «Фантом-3», то есть, ну, это у «Моторолы» были, у противника были, у меня боец моего взвода, он как-то прибегает с наблюдательного пункта, говорит, какая-то херня летела, жужжала и мигала, я не понял, это что, НЛО, что это было такое, ну, а там чувак ему под 60, короче, блин, вот, то есть уже мы так, и причем мы уже тогда прятались от беспилотников, мы понимали, как себя вести, мы понимали, что если ты на наблюдательном пункте или в засаде, нельзя сорить вокруг себя, там что-то бумажки разбрасывать и так далее. То есть вот эти моменты мы уже тогда учитывали. Хотя мы тупо гражданские. Ну, я там бывший мент, как бы, да. То есть в основном все гражданские были. Но мы понимали, если это есть, значит, надо что-то придумать, как противодействовать. Вот ночью, если летит над тобой или спутник, или хер его знает что, мы уходили или под деревья, или ну, под что-нибудь прятались. Вот, то есть пофиг. И даже если это какой-то спутник, который тебя никогда не увидит, лучше, блин, спрятаться, чем если это вражеский беспилотник. Вот, поэтому-то у нас так, уже да, тогда это начало. Давайте, короче, все, я больше не буду, я понял, что я слишком задаю много вопросов, которые меня интересуют. Наверное, они простым смертным неинтересны будут, понимаешь? Они хотят чего-то, каких-то true-story, а я для себя узнаю, там, для себя именно мне то, что мне интересно, задаю вопрос. Поэтому давайте все-таки перейдем к теме, значит, боя, да? Ну вот вы заступили, значит, так как вы инициативная группа, вы сразу решили изучить остров, чтобы понимать, где что, откуда, какие подходы и так далее. Ну, где... Да, опять шизы войны, то есть люди... которые находились там неоднократно уже, ну, я же пытался у них узнать, что там, как, какие особенности, что необходимо, что не нужно. Ну, там разные были советы, иногда нелепые, иногда здравые. Ну, там спрашиваешь, а там что по карте? А люди говорят, а мы туда не ходили, там мины. То есть вот один только такой же коллега мой со своими подчиненными, он там облазил все. Он говорит, да там нет ничего, ну, это все бред. Даже если что-то стояло, в плане минно-взрывных заграждений, там коровы с конями ходят, то есть проблема, опять-таки, да, была такая, что снимают они. Ну, животные поздергивают все, что да, было. Да, и, соответственно, ну, как бы пошли, взяли щупы, обошли весь остров, ну, бэк там стоял, безэкипажный катер, воткнулся в берег, возможно, Илон Маск там отключал, когда Starlink. Он был давно, ну, не нами был обнаружен, но мы его разобрали полностью, я взорвал у него этот основной заряд 200 килограмм, вот, тоже весело, там воронка такая, к сожалению, телефон, который рабочий был, он в первые секунды боя у меня пострадал, поэтому его сейчас восстановят, я потом материал постараюсь достать и по бэку, то есть тоже... С этого бэка пытались там, давайте быстрее нам отправьте от него что-нибудь, ну, то есть, вот, опять, к последующему, да, проблемным вопросам, скажем так. Ну, в общем, веселились, я сказал, ну, так, в шутку, вроде как бы в шутку и не в шутку, не знаю, откуда это исходило, это, к знакам, скажем так. То есть, я говорю, будем делать по одному делу в день. То есть, вот, сегодня мы... Мино-взрывные заграждения там совершенствуем, потому что там нелепые какие-то мины поставлены перед собой, там, ну, бред иногда такой, вот, сегодня позиции оборудуем, сегодня там еще что-то делаем, и, ну, так, пацанам в шутку говорю, ну, вот сейчас мы закончим, и они приходят, вот, сейчас с обороны заканчиваем, и они придут, вот прям, ну, как такая присказка, вроде как в шутку, ну, и именно вот их... Я сразу угадал, короче. Братан, да, а еще курсант на самом деле, он боевой маг, понял? Это все магия. Это, ну, ни хрена не просто так. По этому поводу тоже есть что рассказать, но не в рамках этого формата. То есть там такие знаки были судьбы, что вот прям дословные практически, до конкретных дат даже происходило, скажем так. Не только у меня, скажем, ну, у подчиненных там по разным каналам такие вот как бы мысли, там, веяния. Ну вот воспринимали мы это как шизу какую-то, то есть, ну, это... То, что это нам хочется сильно, но этого, скорее всего, не будет, потому что тут, кроме там редких прилетов ничего и не бывает. Вот. Ну, нет, и... ну я тебе хочу сказать сразу: смотри, это не шиза. Это вот у нормального спецназовца это должно быть вот на подкорках. То есть ты должен прийти служить в спецназ именно вот с этой мыслью, что ты должен убить кого-то. Не убить там какого-то постороннего человека, да, а ты должен ну, убить именно того, кого надо убить, короче, да. Вот у тебя должна быть мысль. Вот я сейчас просто скажу буквально, вот почему я его сразу ну, угадал, да. Потому что вот и когда я был молодым солдатиком, да, служил потом, потом перешел в другое подразделение, мы вот едем на какое-то мероприятие, да, и ты думаешь, хоть бы кто-нибудь оказал сопротивление. Ну, то есть не просто там встал в стойку и начал с тобой спарринговать, а вот, вот просто вот сейчас я буду работать, и просто вот, вот достань оружие, просто вот достань оружие, я хочу тебя убить, да? Вот, и ты с этой мыслью служил там все это время, понимаешь? И, ну, и это должно быть у каждого. Почему? Потому что когда случится такая ситуация, ты не задумаешься ни за секунду. Просто бывают такие случаи, когда у людей, когда надо было применить оружие, они вступают там в ступор. Вроде бы он тренируется крутой, а надо стрелять, он потом теряет маму там, да, вот на долю секунды. И сам от этого страдает. Это я и знал много раз, и видел сам, и мои там кенты об этом разговаривали, да, что вот совсем недавно случай был там, ну как недавно, в начале СВО, там мой хороший друг, значит, с ЧВК Вагнера, говорит, ну воюем, все, распетушили, короче, опорник, он говорит, я вызываю, короче, противника, он говорит, я знаю, что вот он там, я ему кричу там, просто чтобы он, ну, он понятно, что паника, да, он там, какой пидраздил, он там, анеметник там, или пулеметник там, он ему, какой пидраздил, тот, а, там, анеметник, он, сюда, быстрее, и тот просто на машинальном уровне, ну, просто как дикий кабан выбегает из зеленки, на 100% уверен, что это свои, понимаешь, и он говорит, я своему пулеметчику даю команду огонь, и пулеметчик ну, вот на секунду ловит себя в ступор. И этот чувак, короче, который выбежал, он успевает выстрелить раньше. И вот, говорит, вот мой чувак, он, ну, мой подчиненный, он просто из-за того, что он затроил на 2 секунды, он получил ранение. Он говорит, мы его вытащили, все. Но тем не менее, если бы он, ну, если бы у него не было вот этой вот паузы, если бы он не просчитывал каждый раз эту ситуацию, что вот как только передо мной появляется вот эта картонная мишень, да, и я ни на секунду не задумаюсь в него выстрелить, да, то вот этих ситуаций бы не происходило бы никаких, понимаешь? Поэтому каждый вот человек, который приходит в подразделение, где ему выдают оружие, да, для того, чтобы он убил, неважно, террориста, противника или еще кого-то, да, он должен жить и служить только с этой мыслью, что он, вот сейчас я поеду, и вот вот сегодня этот козел, он, короче, достанет оружие, да, и я его, блин, ушатаю, да. Если у тебя этого нету, то ты просто статист, ты на этом месте находишься, ты посторонний человек. Ты занимаешь просто чью-то, ну, чью-то место. Почему? Есть, конечно, такие люди, которые просто стреляют куда попало и убивают там не пойми кого, короче, убивают случайных людей, да, но вот если ты как бы на своем месте находишься, у тебя есть туннельное зрение, перед тобой именно тот, кого ты должен заглушить, собственно говоря, поэтому это очень важный момент на самом деле. Ну, так, еще по поводу устаревших наставлений и уставов, то есть помимо того, что ну, организовывали мы там своими силами, там еще приданные подразделения с другого флота, скажем так, морпехи там и пехотинцы, артиллеристы, вот, приходилось их тоже распинывать, то есть объявлять им сухие законы, вот, ну, не буду тоже там, вот, кому-то, может быть, станет стыдно, в общем, приходилось их приводить к нормальному бою, скажем так, и самое смешное, когда человеку ставишь задачу нарисовать карточку огня, вот, а он начинает мазаться и говорить, что это вот нафиг это нужно, это устарело, а потом, ну, начинаешь с ним более детально общаться, углубляться в его биографию и понимаешь, что он просто не в теме, вот, ну, ладно, если это человек, который ну, тебе не знаком, и он оказывается каким-то связистом, которого перевели в разведку, там, а до этого он сидел на аппаратной и так далее. Вот, ну, в разведку войсковую, скажем так, одну из бригад. Вот. А когда это офицер спецназа тебе рассказывает, что какая там карточка огня, да нафиг надо, а потом выясняется, что он не умеет ее рисовать. Ну, это стыдно, мягко говоря. Мне за него стыдно становится. Не то, что он должен вообще под землю проваливаться, мне кажется. Вот, в общем, такими потугами мы худо-бедно привели все в порядок. То есть на месте не сидели. Самое интересное, было одно помещение там заброшенное такое, разбитое. И мы за день до происшествия, до этого, 27 числа, накрыли там, ну, CQB, в общем, мы там прям несколько помещений накрыли, поставили там их боковых таких чуваков, и там стекла всякие, и все, что нашли, в общем, нарисовали там на стенах фашистов, ну, приготовились, отработали на холостую, на следующий день собирались прийти поработать уже на боевую, то есть, ну, подстрелять, потому что скучно, скажем так, то есть, ну, не то, что скучно, надо это в тонус. Ну, ты же знаешь, вот это спецназ без движения ржавеет. Да. Ну, это вот громкая фраза, но по сути она правдивая, абсолютно верная. Вот. Ну, не будем опять о грустном тут, да. Ну, наступает 27 февраля, вот, смотрим мы красивые видео наших ССОшников, как они там петушат в засадах, вот, радуемся за них. Огорчаемся тому, что нам еще не скоро до всего этого, потому что мы здесь окружены водой, собственно. Вот, ну, наша задача, помимо того, что просто там находиться, да, мы вели наблюдение, соответственно, у нас все приборы для этого есть, и дневные, и ночные. Вот, также очень тяжело все это давалось, это личные инициативы, чинятся все, сохраняется, ремонтируется, находится. Приборы замечательные, отечественные, основной прибор наш, вот, военный он, то есть он у меня уже вручает просто с 22-го года, прибор 22-го года, но он уже весь побитый, весь в осколках, я его организовал ремонт на заводе, то есть там всякими ухищрениями через самую главную нашу контору, там личными созвонами на честном слове, ну, в общем, так, чтобы не было, скажем, просчетов. Мы ночное время брали на себя в дежурство. Там находится тендерский маяк. Ему в 27-м году будет 200 лет. Это самый старый маяк на Черноморском побережье. Вот, ну, с этого маяка, в принципе, просматривается весь остров. Видно Очаков замечательно, в хорошую погоду, даже днем, даже невооруженным глазом. Видно Одессу, до которой 60 километров, видно Кимбургскую косу. То есть ночное время, с учетом того, что у меня там у каждого разведчика на шлеме ПНВ, что у каждого есть тепловизор, опять-таки это, вот, когда люди иногда говорят, что нам просто повезло, что каждый бы на нашем месте. Я им говорю, ребята, а у вас в группе как? У вас связь у каждого? Отепляки, а ночники? Вот, и они это, глазки тупят обычно. Вот, потому что это все очень тяжело достается, это приходится где-то изыскивать, просить кого-то. Добрые люди помогают, вот, в том числе и военные, кто в теме, кто старается помочь, тот изыскивает. Вот. А кто-то пытается то, что ему люди добрые купили, продать подороже. Вот такое тоже имеется. Вот, за руку я стараюсь их ловить. Вот, надеюсь, им также будет стыдно, этим людям, которые каждый заезд просят опять кучу прицелов, ночников, тепловизоров там, а потом это все куда-то у них исчезает, без вступления в бой. Вот. Ну, в общем, ночное время, режим у нас такой тоже сбился, благодаря ночным дежурствам. До 2 часов ночи я беседовал со своим пулеметчиком, ушел он в 2 ночи дежурить. Крайняя песня, которую он прослушал у себя в наушниках, была «Маяк горит», что интересно, ему девушка скинула. Да, да, он послушал песню про то, что маяк горит, и пошел на маяк наблюдать. В 2:20 я начинаю укладываться, ну и по радиостанции тут «Командир, подойди, тут что-то непонятное». Вот, ну я так, честно говоря, с недовольством начинаю одеваться. Потому что что-то непонятное бывало, что там дрон пролетит или там начинает в Одессе ПВО отрабатывать, герани летят в ту сторону. То есть это все, ну, видно, слышно в хорошую погоду. Ну, думаю, ну, может, бэк пошел там в сторону Крыма или еще что-то. То есть то, что у нас как бы не касается. Вот. Но на всякий случай, ну, шлем с ПНВ, естественно, всегда в ночное время. Аптечку на себя зацепил. Взял автомат, прикрепил к нему тепловизор, потому что у меня оптический прицел стоит. Хороший, к слову, тоже о прицелах дальше. Военный прицел. Прям вот военный-военный. Ну и думаю, возьму дополнительный магазин. То есть у меня была 45-ка пристегнута к автомату. И в карман еще 30-ку закинул и пошел. В этот момент у меня разведчик, сапер мой, он, кстати, с переломом ноги был 2 недели. Вот. Там, репортаж, который вышел на другом канале, там этот момент озвучивается. Ну, начал сразу экипироваться. Там еще один товарищ, он в туалет шел тоже в это время, тоже начал экипироваться. Я пошел на маяк. Слышу гул на воде. Ну, уже как-то, уже ускоряюсь, скажем так. А там он 25 метров высотой, у него винтовая такая лестница, то есть тяжеловато подниматься, уже тоже не молодой я, уже это 4-й десяток идет. Поднимаюсь и... 40-летний вижу, спецназ, как Владлен Татарский. Да, ну повыделаться можно. Вот на острове был, рекорд свой побил, по подтягиванию 43 раза потянулся, так что вот. 40-летний спецназ, но стараемся соответствовать, чтобы как бы примером тоже быть для этих бубошек молодых, которые приходят, не знаю, зачем. Раньше они приходили за зарплаты, сейчас я не знаю, зачем они идут. Вот. Но идут. Но распределяют жребии какие-то, знаешь, вытянул, раз спецназ попал, думает, черт, как грин-карту разыгрывают, так и... Да. Значит, стараемся воспитывать их, но не со всеми получается без этого. Без физических каких-то увечий. Ну, в общем, поднимаюсь я на маяк, а там, скажем, вот где находится этот фонарь маяка, он уже весь разбитый был после предыдущих ударов. Под ним такое помещение, оно обшито железом, скажем, ну, листами металлическими. Ну, там, наверное, размером 2 на 2 такое. Ну, как верхушка маяка, то есть вот основание. И мы там несем дежурство, то есть стоит у нас прибор наблюдения, также мы обходим в круг. Вот, лежит у меня пулеметчик в этом дверном проеме, вот, говорит, лодки идут. Я говорю, что, доложил на землю? Вот, успеваю в телеграме, ну, это же основное у нас средство управления войсками. Вот, забыл сказать, что до своих 60 километров, вот, а до противника 30. То есть, ну, самая ближняя точка Очаков в 30 километрах, а свои в 60 километрах. То есть быстрее дойдут они все-таки. Ну, слышу гул лодок. Вот подожди, подожди, то есть ты говоришь, управление войсками, телеграм у нас. Ну, средства я нет, я сразу просто хочу, значит, дуров сказать спасибо большое за устойчивую связь, потому что где я был на позициях с Максом, вот, значит, Новомихайловка там рядом была, вот там тоже, когда вот эти антенны длинные не брали, там люди просто, ну, звонили по телеграмму и говорили там, ну, огонь там, все такое. Слушай, и очень хорошо, что Telegram, а не WhatsApp, потому что, к сожалению, до сих пор некоторые не очень умные люди пользуются WhatsApp на передовой. Я поэтому и сказал, но... Дурову надо спасибо сказать. Надо беспалево, ему как-то так за заслуги перед Отечеством раз, так, ну так раз. Короче, типа, ну, радиосвязь мы тебе ничего не давали, но раз сразу. Присутствует. Вот. Но радиосвязь, она менее устойчива, скажем так. Там вопрос тоже решаемый был на невысоком уровне, но решать его не все хотели, скажем так. Сейчас уже исправилось многие моменты, благодаря тому, что я там со всеми поругался, вот, до самого верха достучался, на себя кучу... немилости, скажем так, нагнал. Скажи, но пожалуйста, ругаться полезно или не полезно? Ну, когда от этого зависит выполнение задачи, жизни людей, вот, территории, которые потом кто-то будет отбивать, опять-таки, этими жизнями, я думаю, что стоит. Не то, что стоит, а я уверен, что стоит. Вот это вот опять нехорошее слово, которое я употребляю к тем, которые говорят: ну, я заявку написал, что я могу сделать? Вот, человек, который выше там меня на один уровень или на два, вот мне передо мной так оправдывается, а я иду и делаю. Вот, у меня зам мой, ну, прапорщик фактически, да, он с генералом ездил, общался, решал вопросы. А человек в звании в майора и подполковника почему-то не в состоянии этого сделать. Они чего-то... Свои наградники они любят возить туда, скажем так, вот, не совсем обоснованные, скажем. Вот, а какие-то вопросы решать они боятся. Ну, ладно, опять не будем о грустном. Ну, в общем, доложил у меня пулеметчик посредством связи, по радиосвязи. То есть, в принципе, всех оповестили. Там еще не одна позиция, скажем так, на этом острове. Они в отрыве. Ну, всех оповестили. Я спрашиваю, что ты написал, сказал. Он говорит, да, все, лежит уже за пулеметом. Вот. Ну, я успеваю в телеграме написать сообщение своему заму, который на берегу находился, ну, в тылу, чтобы он там уже дальше передал. Потому что это наиболее, как это, надежный источник, потому что он-то точно достучится, докричится до всех. А если я непосредственному руководителю напишу, то он может с утра только прочитать, например. Ну, то есть вот такие вот у нас тоже бывают моменты. Ну, в этот момент, что я слышу этот гул, небольшое такое ощущение такой необратимости, немножко шок. То есть я понимаю, что они идут, но поверить в это как бы трудно, да? В этот момент опускаю я ПНВ на шлеме, монокуляр, и вижу на себе луч ЛЦУ. То есть в этот момент меня раздупляет, прям сразу растормаживает. Я падаю, кричу пулеметчику: «Макс, давай, стреляй!» Вот, он, не то что он попал в ступор, да, у него вот привычка ставить на предохранитель сработала, он зарядился, поставил на предохранитель, ну и в этот момент немножко затупил, замешкался на секунду. Не, он красавчик, он молодец, он первый обнаружил, он очень много урона им нанес, вот, молодец. Ну вот, секунда было замешательство, я даю очередь в ту сторону, после этого он раздупляется, дает очередь туда же, в общем, по лодке, которую наблюдает. И в этот момент начинается у нас фаер-шоу, дискотека, высоковольтная вечеринка, я ее называю. То есть вот это все металлическое помещение освещается просто от попаданий пуль, вот этот звук металла об металл. Там просто светло стало, как днем, вот эти искры. Вот. Ну, мы ложимся, я лежу, думаю, такой, ну что лежать? Пришли убивать, уже не вариант. Встаю в полный рост. Я вот этот момент уже плохо помню, это уже вот пулеметчик мой описывает. Я хотел его тоже позвать на эфир, потому что самому вроде как неудобно, но я встаю в полный рост, в тепловизор выцеливаю пулеметчика, который стреляет в меня с 30 метров, а он стоит за браунингом 12.7. Вот, и нет, снимаю его, и начинаю орать там, что: «О, наконец-то вы пришли, давайте по одному» и так далее. То есть я этот момент не помню, я в какую-то вот... Не назову это режим берсерка, берсерки они там грибами, вот, режим характерника, скажем так. Вот, то есть вышел в нужный режим, я его прям почувствовал хорошенько, то есть встал и давай их косить с автомата. То есть, к слову сказать, у них, как выяснилось, было 12 браунингов. Нас, ну, на лодке, по которой я работал, в первую очередь, было два браунинга. И она воткнулась в берег, она была в 30 метрах от меня, то есть они стреляли в меня, я стрелял в них. По шлему мне пришли две пули. Сейчас я свет включу, наверное, покажу шлем, который был у меня на голове. Сейчас, секунду. Давай, давай, а то потом скажут, что ты все врал. Прошу прощения. Так, ну вот, был у меня на голове шлем. прилетела вот одна пуля, вторая пуля сбила ПНВшку. Я сразу этого и не понял, я не почувствовал. Вот она глубоко прошла, прям. Скажи, пожалуйста, что у тебя за шлем? Это отечественный шлем или неотечественный шлем? Вот. Мне с утра только пацаны говорят, тебе что, по шлему прилетело? Я говорю, да вы что, гоните, что ли? Вот, ну, снимаю шлем, смотрю, ну, уже не раздевались, смотрю действительно. И понимаю, что ПНВшка, которая у меня сбилась, потому, я думал, что... Братан, ты вопрос не услышал. А шлем отечественный? А, ты... Скажи, так, пожалуйста, у тебя шлем отечественный или нет? Шлем китайский, вот, я всем рассказывал, что это Атлас, но это неправда, это шлем за 9000 с Алиэкспресс, вот, СВМПшный. Опять-таки, ну, тут надо... Короче, боевые бомжи. Я купил перед этой командировкой себе шлем 6Б6, титановый, отечественный. Я очень долго за ним охотился, списался даже с Владимиром Владимировичем Крашевским, но... Тот шлем титановый я приготовил для серьезных замесов. А так как это вот морская как бы движуха была, я взял плавучий шлем этот, китайский пластмассовый. Вот, и он, в принципе, свою функцию выполнил. Вот, ну, теперь братишки со мной поделились шлемом. Я у них взял один, там, пока временно. Сейчас думаю о покупке шлема Эльбрус Т, тоже титанового, и вот... Может быть, даже на всю группу закупим, если найдем финансирование или как, или сами раскошелимся. Вот. Но, в общем, успел я двух пулеметчиков срубить. Патроны у меня начали заканчиваться. Пулеметчику я подал ленту. Мы пятихатку готовили ленту заранее там закладывали. То есть, опять-таки, к проблемным вопросам. У нас не было зарядов на РПГ фактически. Вот. Одноразовиков не было. Этот вопрос нерешаемый, нереальный просто. Целый месяц этот вопрос решить не могли. По приезду уже в тыл я со своим заместителем эти вопросы решил за 2 дня. И еще ряд вопросов. Там, такие как полевые телефоны с полевым кабелем. То есть этот вопрос уровня, ну, я не знаю, генерального штаба, наверное. Вот. Ну, пройдясь по соседям, просто пожаловалась на жизнь, и нам нашли и одно, и другое, и третье, и мы это все отправили на остров. Вот. Ну, то есть, опять-таки, не было у нас ВОГов, совсем не было ВОГов на подствольник. Утесы были немножко на других позициях, тоже мы их использовать не могли. Соответственно, вот рубились мы чисто стрелковкой против крупнокалиберных пулеметов, гранатометов 40-миллиметровых, там, самых модных и красивых, там, револьверного типа, таких, Хеклер-Кох 320 там был, потом М72, одноразовики. В общем, пацанчики заряженные пришли прям. Вот, ну, в этот же самый момент боец мой, сапер, который с поломанной ногой, он, когда я в сторону маяка пошел, он выбежал из домика из нашего, залег на пляже за камушком. Вот. Другой, который с туалета шел, тоже начал экипироваться. Вот. В момент, когда, получается, ну, огонь первый открыл я в этом бою, затем мой пулеметчик, и после этого только начали стрелять нападающие, скажем так, вот, с браунингов. Они начали херачить и по маяку, и по всем домикам, которые были там, там комплекс как бы зданий вокруг этого маяка. Ну и, соответственно, мои два, снайперская пара моя проснулась тоже, они через окошко там вылезли, успели экипироваться, под огнем браунингов выскочили, вот, пока мы наверху там устраивали им дискотеку, они успели занять позиции и тоже как бы кинжальным огнем начать их уничтожать. Соответственно, после того, как я застрелил двух пулеметчиков, мой пулеметчик, наблюдатель с ПКМа, тоже у него тепловизор стоял, тоже нажитый не пассивным трудом, дал длинную, как оказалось, он наблюдал катер огневой поддержки, потом из показаний пленного выяснилось, что там было 6 браунингов на нем и расчет ФПВ. То есть он дал длинную по ней, и там произошла детонация. Вот я подразумеваю, что, скорее всего, сдетонировали как раз заряды на ФПВ, дронах, которые должны были ударить по нам. Вот. То есть, смотри, получается, отработано так, что они могут работать дронами с катера, получается. Да, да. То есть они на ходу с дрон запускают, и с катера работают. И этого мы, кстати, боялись больше всего. Но благо отработали, ну, что вот такая ситуация может возникнуть, что они выйдут на вне досягаемости для нашего вооружения, которое имеется, да, и будут километров с 10 кошмарить нас фиквишками с моря. То есть вот, вот этого мы боялись. Но благо сработало нормально у нас. Все прицелы выверены, все действия отработаны, и расчет VPV был уничтожен в первые секунды. И, к слову сказать, что катер огневой поддержки Metal Shark, вот, я думаю, фотографию вставим, он не стрелял больше вообще. То есть он очень мал, на малом ходу курсировал там в процессе дальнейшего боя. То есть я так понимаю, что детонация вот этого боекомплекта вывела из строя минимум либо пулеметчиков, либо пулеметы, и сам катер повредил очень сильно. Потому что он без брони также был, такой в дюралевом корпусе. Вот он скоростной достаточно, но без брони. Значит, противник использовал надувные лодки Galaxy. Ну, фотографию тоже, я думаю, видели все, которая в новостях прошла. Вот три было таких лодки штурмовые и катер огневой поддержки Metal Shark. Вот. На Galaxy лодках было по два Браунинга и 9-10 человек. Соответственно, пятеро из них штурмовики, два катерщика, драйверы, навигатор и пулеметчики. Вот. То есть в лодке, которая прибила... ну, ладно, об этом дальше. На катере огневой поддержки, соответственно, 6 пулеметчиков. Ну, это по моим расчетам уже. Минимум 6 пулеметчиков, расчет FPV, 2 человека. И экипаж катера, то есть 3 человека. Получается, в общем и целом, весь штурмовой, разведштурмовой отряд, который участвовал в этой акции, насчитывал не меньше 35, я думаю, что от 35 до 45 человек. Вот. Плюс, как выяснилось позже, потом от смежных структур и из показаний пленного, в этот момент действие этого разведштурмового отряда поддерживало 2 Байрактара. Вот, в течение суток они друг друга подменяли. И один Рипер. Вот. Байрактар также нанес удар по нам. Но мы не сразу даже поняли, что это Байрактар, потому что там в горячке боя подумали, что кто-то с Граника стрелял. Ну, правда, в этот момент уже некому было стрелять. Вот. Ну, соответственно, в первые секунды, когда я начал вести огонь, потом пулеметчик мой на пляже из-за камушка, мой разведчик, также начал по ним стрелять. То есть в три ствола мы одну лодку приговорили практически сразу. Вот, фотографии с убитыми есть. Каждый получил не одно пулевое ранение, и все абсолютно получили ранение в голову. Вот, ну, смертельный. Единственный пленный, вот как-то ему фартануло, он вывалился за борт, вот, спрятался в промоинку, и в течение всего боя, как, пока мы стрелялись, он как-то это отсиделся, ни одной царапины на нем не было. Я думаю, просто, ну, мне так логика подсказывает, что он просто сразу выпрыгнул, когда только стрельба пошла. Да. Ну, с его слов, там выпрыгнул еще один человек, и он утонул. В каждой лодке, сейчас я могу, у нас 5 штурмовиков в лодке было, 2 водителя. Ну, отдельно, это отдельный отряд, который занимается на больших лодках доставкой, если надо. 2 водителя, навигатор, вот этот Марченков погибший, и я. Группа, когда была команда к 3 лодкам выстроиться в линию, ну, это надо было сделать за километр до объекта. Сделалось это не за километр, сделалось это метров за 300. А за 200 метров должен был начаться огневое поражение пулеметом с крайней лодки, огневой контакт маяка, что если там есть наблюдатель или пулеметчик. Если выходит из строя пулемет на этой лодке, включаются, ну, либо перезарядка, включаются передние пулеметы, ну, на других лодках, на 3 лодки Galaxy. Одна была лодка Metal Shark, группа огневого прикрытия, на ней было 6 пулеметов. Она должна была прикрывать на случай подхода подмоги с других точек, ну, на косе, либо же, что большая вероятность, это подход рапторов с железного порта. То есть у нас на все про все было от 30 до 40 минут. Мы плывем, браунинг на центральной лодке начинает работать. По нему сразу практически прилетает в короб, в коробоприемник, там где на 250 патронов сбоку, по нему прилетает туда. Короб возгорается. Командир, ну, общий командир трех групп дает команду отход. Это, ну, остается уже метров 100 где-то, ну, приближаемся. И лодка полностью попала под обстрел, ну, со всех огневых средств поражения. Получается, те две отошли, ну, эти две лодки попали под обстрел. Практически сразу пулеметчик, который был на носу, начал переходить назад, пошли там крики «Я 300!» Ну, ребят, он перешел за меня, сказал еще два слова, ну, и повис у второго Браунина. Руслан, который был здесь парень со 113-й группы, через борт, ну, попытался отплыть к лодкам. Я сделал это за ним. Я начал плыть за ним, смотрю, он начинает тонуть. Попытался дойти до него, ну, не успел, он ушел под воду. То есть, в этот момент, вот, когда пулеметчик у меня дал длинную очередь, мы зарядили 500-ку, у меня патроны на автомате начали заканчиваться, я взял РШГшку, вот, понимая, что в ограниченном объеме стрелять нельзя, но вариантов не было, я дал команду пулеметчику «отходи», вот, он по этой лесенке начал спускаться вниз, я садился с РШГ, меня прокинуло, ну и пулеметчика тоже, пришелся ему удар, то есть мы так это контузию получили, ну, будем честны, благодаря мне. Вот. Но там вариантов не было, в этот момент рядом с лодкой я ударил, скорее всего, вот этот чувак выпрыгивал, и, скорее всего, его там порвало в клочья, потому что никаких останков возле берега не было погибшего. Не знаю, то ли он ко дну ушел там, как-то его волной снесло. Лодки, две другие штурмовые, соответственно, после того, как первая прекратила существовать, начали отходить. Вот, мы по ним вели также шквальный огонь. Браунинги уже не стреляли после этого. Они пытались отстреливаться с гранатометов, со стрелковки. Ну, мы с учетом того, что не знали, насколько катера забронированы, вот, защищены, потому что, ну, если брать лодки аналогичного класса БК-10, у них бронещитки устанавливаются вдоль бортов, да. То есть мы, ну, насыпали им так, добре прям насыпали. Вот, я потратил, с учетом, что выходил с двумя магазинами изначально, вот, в ватниках и в бушлате, без бронежилета, вот единственный шлем у меня был. Но я за этот бой расстрелял порядка 10 магазинов. Вот, ну, то есть, там, 7,5 магазинов, 10 магазинов, вот так вот. Ну, и пулеметчик 600 патронов. То есть, мы им насыпали очень знатно, с учетом, что лодки были, там, в 30, в 50, в 100 метрах. Ну, и потом течением их уже относило. Течение было в сторону противника, то есть, в принципе, их относило в ту сторону. Плюс, вот, опять-таки, отметить их взаимодействие, да, и уровень организации. Мы видим, что лодка находится недалеко от берега, вяло дрейфует, вот, и в этот момент там загорается огонек красный. Ну, мы же не знаем, что это за команда, да, начинаем туда еще сильнее насыпать. Выяснилось, что это был сигнал у них для своих, что вот я ранен, я здесь, они обозначают себя хисом, то есть поджигают над собой хис красный, вот, ну, и для своих это команда, ну, сигнал того, что раненый живой на лодке еще есть. Ну, и, соответственно, мы, лодка огневой поддержки, катер огневой поддержки пытался подойти, мы насыпали и туда, соответственно... То есть, получилось, команда не очень хорошая. То есть ну, лучше бы просто чувак раненый лежал бы и делал вид, что он мертвый. Практически сразу мне в каск... снял сзади маячок, снял сзади на каске этот химлайт. Поломал химлайт, чтобы показать своим, что живой, помогите. Но этот химлайт привел только к тому, что по мне в каску прилетело, ну, от ваших, отбило наушник Пелта, но остался живой. Как бы я ощутил это, да. Я после этого понял, что если я продолжу движение, то меня задвухсотят. Я развернулся, поплыл назад с криками «Не стреляйте, я сдаюсь». Но когда вышел, ну, на берег, мне сразу сказали «Отстегни автомат, ляж». Ну, они еще переживали, что лодки оттуда вернутся. Я лежал на песке, пока не услышал команду «Отстегни автомат, иди к нам». Отстегнул автомат, подошел к ним, к входу, ну, у маяка, снял плитоноску, потом снял разгрузку, они меня осмотрели, завели сразу же в дом, сняли с меня сухой костюм, осмотрели на ранение, Что я могу об этом сказать? Кинули группу на убой. И отписались. Ну, героически. Как героически. А кинули ради чего? Ради медийки. Исключительно ради медийки. Ну, по-хорошему. Ну, да, очень многие выпали за борт, мы их видели ночью. Вот, многие погибли в лодках, скорее всего. По моим... Друзья, я напомню, это 28 ночь 28 февраля. То есть те, кто выпал за борт, они вряд ли выжили. Ну, плюс еще экипировка же тяжелая, там БК, бронежилеты, пускай даже облегченные бронежилеты, там плиты дорогие. По поводу экипировки вот отдельно сейчас коснусь, когда уже по итогам было ясно. В общем, ну, вот в этот момент происходила у них попытка уйти и эвакуировать раненых, да, зацепить лодки, которые потеряли ход. Мы им насыпали все это время товарищи, которые были приданы. Вот, слава богу, начали снаряжать хотя бы нам магазины, отдавать свои магазины, потом снаряжали они нам магазины трясущимися руками, вот эти вот 60-летние дедушки там, которые добровольцами оказались, ну, там, чтобы никого не обижать, потому что изначально были попытки объявить, что это кто-то другой все это совершил, ну вот, если так не вдаваться в подробности, то я скажу, что, слава богу, хотя бы три человека из тех, которые были к нам приданы, через 20 минут начали также вести бой вместе с нами. А некоторые так и не смогли понять, что происходит. Вот, то есть, ну, сюрреализм, конечно, какой-то. У меня снайперюшка стреляет из-за забора, у него заканчиваются магазины, ну, он с АКСУ, с ПЯ, вот, винтовка за спиной у него, он уже заканчивается магазины на автомат, он достает ПЯ, начинает с ПЯ стрелять, кричит, давайте патроны. Я в этот момент понимаю, что мне с маяка с этого надо выходить, ну, так как он стреляет, значит, ну, это все под огнем. Вот, я пытаюсь выйти, и мне навстречу попадается чувак в кальсонах. Вот, стоит в полный рост, который говорит, а что происходит, говорит, а есть курить вообще? Да, вот такой, ну, прям, то есть это, ну, это так вкратце, там таких историй много, хотелось их сильно бить там, и не того было. Да, люди вообще не вдупляли, то есть вот какие-то у кого-то обидки, там, так как мы были приданы другому соединению, скажем так, объединению, да, они пытались перетянуть это на себя. Вот, ну, лучше не пытаться этого делать, чтобы люди не знали подробностей того, как это все там было, и вот, потому что эти подробности, они могут плачевно закончиться, вот. Сейчас, конечно, очень многие моменты устранены, но, в общем, психология людей странная. На второй год войны люди непонятно чего ожидают, вот. Ну, я тебе хочу сказать, что вот противник, он плыл туда с расчетом, что там именно вот, значит, вот происходящее. Да. Именно так. Именно они так. Всегда кальсоны. Они всегда наверняка действуют. Они были уверены, что там вообще все без сучка, да, без задоринки пройдет. Да, да. Вот изучая их видео с канала, с ютубовского, в принципе, в меньших масштабах они такие акции уже проводили. То есть на каких... какие-то сторожевые посты где-то на Днепре, на островах, вот, ну, там, где там 4-5 человек сидит, они на двух лодках подходили, также браунингами гасили, брали одного пленного и остальных убивали. Сладенький, давай ручки за спину. Чего Зачем, сука, сюда пришли, блядь, уебанок? А? На свободу захотел. На свободу, блядь? Жить будете, идите сюда! Там окопы есть? Оружие какое? 74. Еще раз. Пока 74. Пулеметы есть? Один пулемет пока есть. Гранаты, растяжки. Граната нет. Есть, растяжек нет. Давай, сука, ползи сюда быстрее, блядь. Я вижу вещи, где лежат. Справа. Поднимайте сюда, ну. И общайтесь, блядь. Где еще есть? Пятый. Сколько? Справа от нас. Справа, да. Даже вот это видео, которое я больше чем уверен, ты видел, и за которое, кстати, меня ругали, говорили, что нельзя такие видео выкладывать, они, значит, деморализуют наших бойцов, да, где... Ну, в БМПках, да? Нет, нет, где когда как раз-таки боец 73-го центра спустился в окоп и просто там играл в CQB. Многие говорили, что... Да? Ну, он же просто расстреливал безоружных. Но, ребят, знаете, я могу так сказать, что когда ты спускаешься в окоп, надо еще не затроить, чтобы расстреливать даже безоружных. Поэтому... Конечно. И, кстати, у них же на канале, по-моему, есть интервью этого чувака, который рассказывал. Мы знаем, что вы тренуетесь досить часто навичкам CQB. Але CQB для, ну, так, для людей це більше так бій в місті. Це виходить такий окопний CQB? Можна і так це назвати. В окопах дуже сильно допомагають ці навики CQB, тому що ти повинен оцінювати велике кількість угроз, відкритих пространств, і в будь-який момент може з'явитися чоловік, ти повинен швидко среагувати, повинен швидко оцінювати обстановку і ситуацію. Это нарезание углов, там надо, чтобы каждый следил за своим сектором, каждый видишь открытое пространство, видишь угрозу, ты должен туда обратить все свое внимание, направить туда оружие, чтобы минимизировать потери и прикрывать своих товарищей. В який момент росіяни зрозуміли, що українці вже підійшли до них на позицію? Вони це взагалі зрозуміли? Чи це настільки було швидко, раптово, що вони навіть не зрозуміли, в чому справа? Ми підійшли к ним дуже, ну, ми медленно підходили. Це зайняло около получаса-часу, поки ми підходили к ним. Ми підійшли вже к ним впритык, почали забрасувати гранати. Ну, вони, походу, ще не до кінця поняли, що відбувається. Ну, не всі поняли. Некоторі, видимо, просто не поняли, що уже к ним зайшли в окопи, вони думали, що, возможно, це... С их бойниц ведется огонь и ведется перестрелка. И некоторые просто выбегали на огневые позиции и там работать с пулеметом, например, и так далее. Они, видимо, не все полностью осознали. Это видео нас сильно закусило, на самом деле. И еще сильнее захотелось, ну, еще в 23-м году захотелось вот именно с ними встретиться. Ну, и прям, конечно, вот как надо, так и случилось. Потому что, да... Пацаны были заряжены, духовитые, потому что, в принципе, мы не ожидали такой дерзости, на самом деле. Мы ожидали, что они скрытно, я не раскрою секреты, а лучше пусть будет предупреждением для других, что они уже используют водолазов, в том числе, для таких вылазок. И они так уже У них и есть видео. Они же говорили, что у них амфибийная операция, они переплывают на нашу сторону и ставят нам мины. То есть, ну, я об этом тоже много раз говорил. Но это не секрет. Это, ну, люди, которые интересуются войной, сейчас не надо ловить пленного, чтобы он тебе рассказал. Сейчас ты просто подписываешься на канал ССО противника, и там, значит, они рассказывают про свои боевые операции. То есть там сам оператор спецназа тебе рассказывает, что он делает. И, ну, тот, кто кому надо, он эту информацию получает, и он уже знает, как бы, что будет, да, к чему готовиться, да. А, ну, люди до сих пор этого не знают и как бы немного халатно к этому относятся. Ну, я же рассказывал про эту ситуацию, что вот мы стоим, везде темнота, никого нету, и с нами чувак, вот я их называю самураями, я сейчас книгу написал, у меня есть глава, ну вот самураи, короче. Это люди, которые ходят без брони и без автоматов. Знаешь, вот ты у него спрашиваешь, где твой автомат? Он говорит, вот на дереве висит. Я говорю, слушай, ну вот сейчас вот из кустов выбежит ССОшник с тепловизором и с банкой. Я говорю, ну а как ты будешь его стрелять? Да я успею, я говорю, так темно. Он говорит, я знаю, вот я уже, говорит, с закрытыми глазами добегу, я знаю, где мой автомат. Ну, как бы, ну, то есть, no comments, короче. Ну, в общем, да, ребята действовали очень дерзко, то есть они рассчитывали на численное преимущество, на внезапность, на огневую мощь свою. Вот, плюс, как выяснилось, что прикрывали серьезные птички, да, у них объективный контроль и видео этого боя есть. Они его публиковать, конечно, не будут, но я знаю, что есть, потому что мы ведем тут тоже разведку параллельно по открытым источникам, и в одном из некрологов выяснилось, что вот на одной из уходящих лодок чувак, будучи смертельно раненым, он успел лодку увести. То есть он ее направил в сторону своих и умер. Вот у него там в аорту пуля попала. Это вот крайний, ну, последний некролог, который опубликован по этой истории. Мы сейчас вот очень мониторим. Уже 9 штук их есть. То есть приблизительно знаем, сколько погибло. Ну, сколько подтвержденных. Юрий Бутусов, известный этот пропагандист. Кстати, зачем ты обижаешь? Это до СВО это был наш, значит, любимый с Владленом источник. Потому что всегда, когда мы какой-то бой разбирали, мы заходили на запрещенный в России цензорнет и перепроверяли информацию. Потому что вот, ну, допустим, да, там вот много боев, где мы оттуда брали информацию по... Потому что ты сам понимаешь, что много случаев, когда, допустим, кто-то был в каком-то бою и говорит, мы убили 1000 человек. Да, и ты сразу понимаешь, что это шизофреник. Да? И, вот, и ты заходишь, значит, ну, на ресурсы противника, пытаешься что-то выяснить, и там оказывается, что оказалось их не 1000 человек, а там, ну, предположим, 15. Да? И ты вот, собственно говоря, там противник описывает, какие подразделения были задействованы, какие подразделения понесли потери. Кстати, вот поэтому вот не называй нашего любимого источника с Владленом такими обидными словами, как пропагандист. Ну, в общем, Юрий Бутусов опубликовал буквально, ну, вот там у них на следующий день уже черный день ССО на той стороне, то есть это не как некоторые думают, что это я там слил информацию, я к этому дальше перейду по поводу дальнейших, скажем так, событий. Они не менее интересны, чем сам бой, очень удивительны для меня, то есть я не ожидал, что я в таких вообще ситуациях окажусь, как герой книги, вот, скажем, про шпионов и так далее. Ну, Юрий Бутусов признал 14 погибших, двое пропавших без вести, один пленный. А в комментариях, там под видео о черном дне ССО, ну, там пишут, что за что загинули 25 хлопчиков и так далее. То есть, в принципе, вот, ну, к цифре 25-30 человек мы приходим, погибших именно. Плюс еще часть пропала без вести, кого они не смогли обнаружить. Ну, я скажу так, что у них по ощущениям, по комментариям, по их оценке, да, со стороны противника, они думают, что это слив информации и подготовленная засада. Я вот утверждаю, что если бы нам слили эту информацию, и мы бы готовились именно к этой встрече в это время, у нас бы так хорошо не получилось. То есть это вот прям, ну, действительно, это счастливый случай. Их задача была спрыгнуть на берег под прикрытием огня браунингов и расчетов UPV. И уже на земле рассредоточиться, то есть вот эти штурмовые подгруппы по 5 человек, они должны, ну, каждый со своей задачей уже действовал. Эти задачи мы потом выяснили. Вот, ну, этого мы им не дали сделать, с учетом того, что бой как бы пошел уже по нашему плану, так как огонь открыли первые мы. Вот, просто их кинжальным огнем разорвали, и даже отойти им нормально не дали. То есть единственное, что, скажем так, спасло те, кто там мог выжить или был тяжело ранен, это то, что лодки относило волной к своему берегу. Ну и опять-таки мы, не зная замысла их, да, все-таки ожидали второй волны десанта и ударов другими огневыми средствами. В принципе, как выяснилось, что началом штурма должен был послужить удар Байрактара. Вот. То есть первым должен был ударить Байрактар. Вот. Но Байрактар ударил уже в процессе боя, то есть они, видать, не могли оценить в тот момент, ступили их, их специалисты на берег или не ступили, боялись нанести удар по своим, ну и, соответственно, нанесли его уже потом, когда было явно очевидно, что их людей на берегу нет. Вот. То есть сам огневой бой стрелкового оружия длился 40 минут, потом катер огневой поддержки, он на дальности примерно километр-полтора курсировал вдоль берега. Я уже к этому моменту распинал этот минометный расчет приданный. Вот, начали мы стрелять по направлению туда, ну, дал команду, куда стрелять по дальности в море, чтобы их просто отпугнуть, оттянуть на дальность больше, чем они могут вести огонь. Ну, соответственно, классика, два первых аборта, три неразрыва, да, ну, там, и потом что-то одна мина все-таки взорвалась в море, наконец. Вот. Слушай, ну, по крайней мере... получается, они, когда курсировали на катере, пытались подобрать тех, которые могли уцелеть, я так понимаю, кто мог отплыть. Да. Пытались зацепить лодку сначала, один Galaxy пытался зацепить другой. В этот момент мы начали шквальный огонь по ним, они были примерно уже в 300 метрах от берега. То есть после этого, я думаю, там еще добавилось раненых, убитых. Вот. И после этого уже Metal Shark на оттяжке, уже когда их отнесло волной, ну, наверное, километра за два от нас, в сторону Очакова, соответственно, он уже их зацепил, я так понимаю, и уже они пошли к своему берегу. Но Metal Shark, так как он алюминиевый, вот, так как он получил повреждения и детонацию боекомплекта, я думаю, там тоже все было далеко не гладко. Вот. Ну, опять-таки, я это оцениваю по причине того, что, как выяснилось, что там был расчет PPV, который не работал, и, ну, не мог работать физически, и пулеметы оттуда уже не стреляли. Вот. Из того, что нам попало в руки трофейного, вот, к слову сказать, пулеметы заклинили все. Вот. И браунинги, и 249-е ручные пулеметы. То есть один пулемет заклинил, потому что в него попала пуля, вот, носовой. Ну, это я так понимаю, я как раз стрелял под теми углами. Вот, ну, и хотел я потом уже впоследствии стрельнуть с браунинга хотя бы, а он не выстрелил. То же самое с 249-м. Слушай, вот, получается, пулемет Михаила Калашникова затащил катку, короче. Конечно, однозначно. Это вот шлем, который я обещал, вот он скоро будет, доставлен. Ну, соответственно, вот попадание тоже в голову. И они фактически все были убиты в голову на той лодке, которая прибила к берегу, вот сквозная. Вот. Ну, потом, когда мы уже их раздевали, смотрели их классную экипировку, приценивались, в одном наушнике Пелтер что-то громыхало, вот, выковырили пульку, то есть она пробила голову, застряла в наушнике, ну, это наша пулька, вот, а я вот взял тоже для примера, а вот кабанчик, это сердечник от 12,7 бронебойно-зажигательного патрона, НАТО 50-го калибра. Вот в сравнении. Которая не пробила китайскую каску. Ой, ну, я скажу так, без всяких там, скажем, иносказаний, но Бог берег. Молились сильно за меня. Вот, с учетом, что я получал осколков, и в шлем, и в подбородок мне прилетело, и руку насыпало полностью, вплоть до пальца. То есть у меня вся рука во вторичке от оболочки 12,7 пуль. Вот, кстати, опять-таки к вопросу шлемов. Шлем ушастый, самый край уха словил осколок, который пришелся бы мне в район сонной артерии. Так что вот. И ушастый шлем лучше, чем безухий. Вот, безухий не спас. Вот, ну, значит, далее, что момент, когда лодки уже начали дрейфовать, скажем так, и вот это все у них поджав хвост, скажем так, они пытались отойти, а мы их преследовали огнем, мочили из всего, что есть. Начал пленный кричать, ну, будущий пленный, начал кричать из-за лодки: «Я сдаюсь, не стреляйте, я выхожу». Вот как раз тот самый момент, когда я увидел на другой лодке дрейфующий красный огонек и начал насыпать и туда, и по этой лодке. Ну, потому что я же замысел их не знаю, думаю, мало ли, сейчас он отвлекает наше внимание, а может, он уже по связи вышел, что давайте, пацаны, подходите, сейчас мы по ним из гранников ударим. Вот. Ну, благо мы не зацепили его. Когда все улеглось, вытащили его из-за лодки, он весь трясся от холода, от страха, от всего. То есть у него весь костюм, костюмы у них были, на фотографиях видно, костюмы высадочные из треламината сухого типа, такие тактические, то есть там у штурмовиков они были в мультикаме, ну они британские были, в расцветке MTP точнее, а у драйверов, лодочников, они были в однотонные, ну в оливе, соответственно. То есть у него вот этот костюм был весь в крови, мы думали, что он раненый. Начали его раздевать, ну, от экипировки освобождать, от оружия, естественно. Вот. Но он весь оказался целый. Сразу спрятали его в подвал маяка по причине того, что там были, скажем так, люди, которые могут иметь связь, а впоследствии выяснилось, что имели связь с той стороной. Вот. Ну, чтобы подальше от глаз тех, кто может довести эту информацию до противника. Вот сейчас ты этой темой коснулся, кого ты имеешь в виду? Вот поподробнее, чтобы нашим зрителям было понятно. Ну, там имеются на острове гражданские лица, вот, которые, в принципе, не скрывают, ну, они граждане Украины, и они не скрывают своих взглядов, скажем так, в отношении нас и в отношении той страны. Ну, это мягко, я скажу. Там выяснилось очень много фактов, и с этим сейчас работают сотрудники другого ведомства. Ну, я надеюсь, что они отработают все, что нужно, вот, если не вдаваться в подробности. Потому что там целая шпионская история, вот, в центре которой я оказался. Ну, соответственно, сразу провели первичный допрос. Вот, сразу подтвердилась принадлежность противника, ну, как мы и подразумевали, вот, 73-й центр. Такой красивый шеврончик достался. Вот. Ну, естественно, я сразу у него спросил: ну что, ты, наверное, повар? Он сказал: нет, я медик. Вот. Ну, выяснилось, что медик, он такой же, как и повар. То есть, когда ему начали вопросы медицинские задавать, он немножечко поплыл. То есть, стало ясно, что он все-таки работает по легенде. Вот. Ну, привирает, скажем так. Ну, так как этот человек был на центральной лодке, его задача была не выходить на берег, и он не являлся драйвером, ну, по моим предположениям, это и был командир этой группы. И по тем несоответствиям, которые интервью уже выложили, да, люди, которым я передал этого пленного, сразу же на следующий день, ну, были несоответствия в том допросе, который я производил, и той информации, которую он давал впоследствии. На этих противоречиях надо было его цеплять и колоть, но люди занимались чем-то другим, скорее всего, чем получением информации. Вот. Но подтвердилась принадлежность, выяснили мы задачу. Вот. В задачу входило изъятие гражданских лиц, взятие пленного, ну и вывешивание флага. То есть ТикТок, скажем так, с тактическими задачами еще несколькими. Ну, уровень организации подтвердился весь, высокий, то есть, соответственно, он подтвердил наличие трех штурмовых лодок, одного катера огневой поддержки. Я подразумеваю, но подтвердить не могу, что был еще один катер управления, который находился на оттяжке. Вот. По поводу управления и связи, соответственно, у них на центральной лодке был Starlink, на катере огневой поддержки, я предполагаю, тоже был Starlink. В подгруппах у них между собой Motorola, корреспондентские, ну, маленькие, и одна центровая. И между лодками и между управлением всего отряда у них Харрисы, Фальконы третий, то есть самый современный парк американской техники. Из экипировки, вооружения и снаряжения советско-российско-украинского, ну вот, что шлемы Тор, Это как бы ССОшная комплектация, он, как выяснилось, делается по лицензии Обскора. Ну, он украинский, но он качественно сделан, то есть как надо. Вот. Расцветка у него не мультикам, а украинская. И пластид из ДКРМ, из кишки для разминирования. Вот. Единственное, что было, скажем так, отечественное. Все остальное западное, самое топовое, самое красивое. Вот, винтовки Daniel Defense М4. Это такая конторка, она ну, дорого-богато делает. Вот, прицел, я специально даже покажу. Прицел на каждом стволе штурмовика был вот такой. Это загонник фирмы Leupold. Сверху Aimpoint. То есть очень такая, очень дорого, но немножко странно, на мой взгляд. То есть загонник этот, он имеет кратность сменную 1,6 крат. Вот, но не имеет сетки баллистической под винтовку калибра 5,56, да, то есть вот я прицел, конечно, свой не взял, он немножко пострадал, но прицел 1П86 военный под АК-74, он имеет сетку и сменную кратность от 1 до 4 крат, ну, соответственно, это вот, я называю коллиматор здорового человека, это нормальный оптический прицел, который позволяет стрелять на ну, все возможные дистанции, то есть на 400 метров в грудную фигуру вполне можно поражать с помощью этого прицела, благодаря баллистической сетке, которая там имеется. Ну и прицел крепкий, качественный, надежный. Здесь вот у нас силумин, все такое вот как бы хрупкое. Хотя ну, прицел этот стоит не меньше 200 тысяч, а Aimpoint ну, порядка 80. То есть с учетом, что это все происходило ночью, да, понятно, что у них были ПНВ, и монокуляры, и бинокуляры, но все равно как-то странновато выглядит эта концепция. Для ночной операции, во всяком случае. Ну, больше подходит вообще для такой операции CQB в тире, скажем так. То есть вот дорого, понтово, но бестолково. Само вооружение точно так же вызвало такое, скажем, с одной стороны, конечно, интересно было поиграться. Вот там я немножечко позволил себе, прежде чем эти трофеи мы передали, поигрался с этими винтовками. Пулеметы, как я сказал, заклинили. Все гранатометы прикольные, тоже мы не успели их опробовать. То есть вооружения много, но оно подводит. То есть все при том новое. Если то, что мы изучали в предыдущих видео их операции на Днепре, у них были другие винтовки. М4 карабины были. Вот. Тут карабины М4 были только у катерщиков и у командиров. Ну, соответственно, у тех людей, которые не выходят на берег. У штурмовиков были вот Daniel Defense М4. Это вот ССОшная комплектация. Они были абсолютно новые. То есть даже не юзанные, не царапанные. Ну, в принципе, легенькая винтовочка, тоже такая удобненькая, но ощущение хрупкости, точно так же, как с этим прицелом, то есть все такое ненадежное, вот, ну, как и вся их концепция стрелкового оружия, она, ну, не про войну, скажем так, то есть очень ну, удивляет, что ССО Украины, да, имея возможность пользоваться советским нормальным вооружением, избрала себе вот этот вот западный путь, а он немножечко такой, вот здесь я подписываюсь под всеми словами Ветра и книгами, да, то есть я абсолютно с ним согласен, то есть что все-таки ну, кстати, их концепция даже, не про войну. Даже с Брояры, и то они понадежнее, ну, вот, чем, скажем так, даже с Брояр с Дером более качественно. У меня была возможность, у меня товарища есть с Брояр, вот, там даже специальные тяжелые стволы есть, с которых там... Ты имеешь в виду украинское производство, ты же объяснил. Да, ну то есть платформа, ну, М-платформа, да, да. Именно американская платформа, только использованная, ну, именно с Брояра, исполнение с Брояра, да, вот. Слушай, ну... До того, как вся эта история начиналась, их раньше ввозили сюда, и гражданские стрелки покупали себе это оружие, и вот, ну, у меня была возможность с него пострелять. Более, знаешь, так... ну так тяжело во всяком случае смотрится. Если вот у меня, допустим, арки, да, много есть, и вот я, да, подтверждаю, что есть такое ощущение игрушки, да, но почему? Потому что она на килограмм легче, чем Калашников. То есть в этом ее и преимущество, что она легче. Да, но вот я уже сталкивался, короче, ну, у арки есть свои, короче, капризы. И вот если ты эти капризы, значит, все знаешь, да, и я не знаю все капризы арки, хотя у меня есть три арки, да, но если ты их все знаешь, то ты, типа, крутой оператор арки, да, а если ты их все не знаешь, то для тебя лучше Калашников, и как бы он во всяком случае просто не ломается. А там есть нюансы, короче. Вот арка, она с нюансами, а Калашников без нюансов. Вот я просто не помню, чтобы у кого-то вообще Калашников когда-то поломался. Ну, если это не идиот, короче. Вот я просто не помню таких случаев, чтобы, ну, Калашников ломался. А у арки есть такие приколы, что вот у нее там деталь внутри, да, может сломаться, короче. Вот просто, вот, допустим, какой-то зуб, который выдергивает патрон, он может просто отломаться. Ну, то есть, вот это, короче, вот про арки, да. Ну, поэтому, если ты совсем крутой ниндзя для одного выстрела, тогда можешь, конечно, арку взять. А если ты обычный, как бы, парень, который просто много стреляешь, то для тебя, как бы, плашник. Вот Черное море, песок, да, то есть, соответственно, ребята работают в тех же условиях, что и мы. Ну, мы там, автомат ржавеет, да, наш автомат, он затертый уже, понятно, у него вот этого защитного воронения уже там где-то нету, где-то подкрашен, но ржавеет где-то, но все равно работает, да. Тут люди работают в таких же условиях, с воды тем более. И, ну, ненадежно все это выглядит, с учетом тех косяков, которые есть в AR-системе, да, с ее тоненьким этим капиллярным газоотводом, который при попадании воды его может ствол просто банально разорвать. То есть, ну, странно. Ну, это же, понимаешь, это же тоже как пропаганда, это тоже, ну, вот, да. Как Данил говорит, гнездо Вертона, да, вот, смотри, им внушают, и вот всем всегда внушали, вспомните, да, что, значит, наши танки горят как спички. Вот любой выстрел с РПГ, наш танк просто вспыхивает, да. И все так и относились. Да, это типа совковые танки, они легко подбиваются. Вот приехали, значит, танки не совковые, которые подбиваются, как оказалось, еще быстрее. То есть, ну, просто стереотипы, да, когда ты вот... Ну, все, уже перепрошили полностью... Если смотреть, опять-таки, видео 73-го центра, года еще там 14-го, 15-го, еще они тоже там пользуются аппаратами ИДА-71П, у них какой-то вот этот старый там специалист в пилотке еще в советской там ходит, или в прыжковке какой-то, то есть сейчас все это полностью ССО иностранного. А вот знаешь, что интересно, образца? Кстати? Сейчас вот взять вот эти прицелы их, вот ты говоришь, Leupold, да, и iPoint, да, iPoint, ладно, это еще прицел такой, ну, он, скажем так, известный, и многие хотят себе его заполучить, да, а вот взять вот этот Leupold прицел, да, и вот просто его немного постукать, побить и посмотреть, как он будет себя вести, да, и может так оказаться, что это совсем смешной прицел, ты говоришь, странный выбор, а он может в итоге стать смешным выбором, когда ты его немножко покурочишь, и оказывается, что он не приспособлен вообще там к ведению каких-то боевых действий. Поэтому вот, кстати, странные вещи, да, тоже происходят. Вот еще, в принципе, ну, не знаю, в чем это связано, да, что наличие шевронов американских. Я тебе расскажу. Шевроны фоговские. То ли это западное поклонничество это. Ну, мне хочется верить, что там были специалисты среди них. Я тебе расскажу. Просто они настолько дрочат как бы на вот американскую тему. В принципе, как и я. Ну, я смотрел боевики просто в детстве, да, и у меня вот есть кумиры. Хотя наши кумиры нас ненавидят. Там вот Ван Дамм, там все кричат «Слава Украине!». Но я просто на них их воспринимаю как, значит, просто кумиры в детство, да, а эти ребята, они уже как бы, у них кумиры не вот ребята из боевиков, да, а вот ребята в красивой форме, в красивых, значит, шлемах, вот Navy Seals, они вот, у них вот есть поклонничество именно этим людям, да, но когда ты смотришь видео в интернете, что показывают, как бы, какое CQB показывают вот эти люди, на которых они дрочат, ты с этого ржешь, короче, понимаешь, ну, реально. И они настолько этим увлечены, что они вот вешают на себя реально флаги чужой страны. Я больше чем уверен, я понимаю, что тебе хочется чтобы ты не просто там убил кого-то, а убил еще и совсем крутого элитного спецназовца. Но я больше чем уверен, что это были просто чуваки, вот, которые, значит, мне этот шеврон подарил мой брат из Америки, я вот с ним воюю. Ну, это вот примерно вот такое кино, короче. Возможно, да. Слушай, но... Да, это две минутки, братва. На самом деле, не факт. На самом деле, америкосы, кстати... А ты на, на Юрия, как его, говорил, пропагандист. В 19-м году у меня был источник. Был источник из нормальных офицеров, так сказать, ВСУ. Ну, как нормальных. Ну, не рядовых, как бы. Вот, который рассказывал, что... Американские инструкторы иногда выходили с ними на задачи вот и на Мариупольском направлении, и на Донецком направлении, на районе Докучаевска. То есть, когда они понимали, что задача верняковая, стопроцентная, то некоторые американские инструктора с ними ходили в наш тыл. Так это был 19-й год. Вот. То есть, сейчас вполне то же самое может происходить. Если вот, к примеру, америкосы в том числе, вот я был первым, кто опубликовал в октябре 22 года на запорожском направлении в районе Пологов, там америкосы с гуровцами, там было пару гуровцев, остальные там америкосы, японец какой-то был. Они Там был недалеко в этот момент как раз. Вот, на наш наблюдательный пункт, они там четверых наших привалили, короче, ну кого-то в плен взяли, там четыре бойца было, мобика, из, ну, наблюдательный пункт, то есть это было верняково для них. Но рядом была наша спецура, и они поняли, что там что-то не так, завязался бой, они с наблюдательного пункта ушли, их накрыли тосами. Вот с санцепёками, короче. В итоге у одного из... нашли, короче, камеру на шлемную одного из дебилов. Потом этот дебил, сука, оказалось, он выжил. Он у себя в Фейсбуке писал, да, это моя камера, я сейчас в госпитале ранен, но я выжил. Да, у нас были потери, но я выжил. Америкос, короче. Но там именно вот этот чувак, чья камера, он доброволец, он сам строитель американский, он приехал как доброволец. Там такая солянка была. Но они с гуровцами были, там гуровцы были. Вот. То есть это, ну, это нормально. И их специалисты, вот сейчас финны приехали. Они приехали не просто наших, украинских снайперов дрессировать, но и самим набираться боевого опыта. Вот, поэтому вполне там кокосы могли быть. Ну, тогда твоя версия, она тогда нам показывает, что гуровцы дилетанты. Объясню почему. Ни одна серьезная группа с профессионалами не возьмет с собой туристов на выход. Не-не-не. Братан, они, вот чувак, который мне рассказывал в 19-м году, вот были, помнишь, вот эти вот группы там C4, там вот эти группы C, да, там это были солянки, то есть они выбирали из всех подразделений, неважно, это СБУ Альфа, или это правый сектор, запрещенный в России, или еще там кто-то, они набирали лучших спецов, компоновали группы, примерно... Лучших спецов, не туристов. Не-не, да, так... Вот, примерно 16 человек. И иногда с ними заходили америкосовские инструктора. То есть с ними, то есть они, вот группа, как бы, да, америкосовские инструктора там, их чему-то там тренировали, или взрывному делу, или еще чему-то. И иногда с ними заходили на задачу, то есть одного уровня. Здесь спецура, как бы, могла с каким-то инструктором США, который тоже спец, понимаешь? Могли, как бы, сплавать, типа, легкое дело. Тем более, там эвакуация агентуры, да, вот, еще взять пленного и тому подобное, и себе галочку поставить в резюме. Ну, тем более, ну, ни хера себе, 40 рыл, прикрывают Байрактары, там какие-то несчастные наши кузьмичи и непонятные какие-то пацанята, повернутые на каких-то войнушках вьетнамских, да, и так далее. Ну, но их всего лишь там немного, как бы. Почему бы и не бахнуть, как бы, да? Нет, ну, я просто, видишь, я просто смотрю, что хохлы очень любят, короче, американские флаги на себе. Нет, это тоже. Это тоже, но вот как я вот по моим наблюдениям личным, еще с до СВОшных времен, украинцы любят америкосовские флаги на полигоне, на фотографироваться, но на задачи с америкосовскими флагами я ни разу не видел. Нет, есть, есть, да, есть, и они даже есть у них и в украинских цветах америкосовские флаги и американские флаги, и они этим очень гордятся, что вот мне подарили жвачку, я теперь с ней хожу все время, понимаешь? Ни разу не видел. Опять же, вот в материалах, которые в открытых источниках, которые я еще когда спикером армии нашей был, ни разу не видел, чтобы на задачи выходили в американский флаг. То есть они всегда погибали своими. С 5-го батальона ребята приносили шевроны и фрофогов этих там, и что только не приносили, понимаешь? Но это не значит, что... Фоги тоже был шеврон. Да, но это не значит, что фоги были, значит, в Мариуполе. Это просто, значит, вот, фогодрочеры были там. Вот, ну... Так, продолжай. Слушай, комендант, скажи, вам как быстро вас наградили золотой героями России? Героя России, да. Вот когда это произошло? На следующий день, через неделю. То есть, ну вот расскажи. Так, ну, на следующий день, скажем так, когда, ну, у меня эйфория, радость, что мой бой с детства, моя мечта сбылась, у меня куча трофеев лежит, гора вооружения иностранного. Куча лежит трупов. Ну, я не то, что глумлюсь над трупами, да, я за них помолился, честно, попросил там у Всевышнего прощения. Вот. Пленный сидит у меня на подвале, да, у меня радость от того, что наконец-то пацаны вот, все живы. То есть самый тяжелораненый был я. Вот у меня там контузия, разрыв перепонки, осколочное ранение, а все остальные более-менее целые. Кузьмичи вообще целехонькие, даже, ну, даже... протрезветь не успели, скажем так. От чего этого? Даже чувак, короче, в кальсонах не понял, что случилось даже. Там в кальсонах был не один. Который вышел стрельнуть сигарету. Да. Короче, чувак вышел стрельнуть сигарету, непонятные движухи. Через 40 минут боя, да. Вот. Ну, притом в полный рост, как не убило дурака. Ну, и в этот момент появляется информация в интернете после моего доклада про радиостанции, притом появляется информация без фотографий на тот момент о том, что вот так и так, и пленный. Я понимаю, что ну, сейчас противник знает уже о том, что не все там убиты, знает, что есть пленный, вот, и понимает, что есть какие-то трудности с его эвакуацией, а им ближе, чем нам. Вот, и, ну, соответственно, я начинаю на берег бомбить, давайте быстрее это все блокируйте, удаляйте. Вот. Но этот процесс принял волнообразный эффект, скажем так. То есть у меня зам с сотрудником ДВКР вместе, там еще с рядом лиц, все это купировал. Но говорят админы групп, что ну все, поздно, пацаны, ну, ушла информация. Вот. Потом мне сказали, откуда ушла информация. Вот, она ушла на несколько порядков, скажем так, выше, но обвинить, естественно, решили во всем меня. Вот, соответственно, обвинили в этом меня, потом обвинили немножко в других еще более серьезных вещах, которые, в принципе, если бы, ну, я даже на пальцах могу раскидать и доказать, что это не так, и кто, в принципе, причастен, да, но диалога не было. Явно виделось, что результат хотят утащить под себя кто-то, вот так как мы были приданы, вот так как мы там приемные дети, скажем так. Наши начальники не хотели за нас встревать и ругаться с кем-то. Вот, ну, пока ты, понимаешь, кроме... ты для депутата ты еще молод, тебе еще послужить надо. А есть люди, которые, они уже как раз для депутатов созрели. Вот сейчас как раз мероприятие тянет на Героя России. И вот, вот сейчас Герой России, а следующий шаг депутат, понимаешь? А ты еще послужи, ну, какие твои годы? Пока, кроме обвинений в чем-то, вот, да, в самых нелепых моментах даже, вот, которые вообще притянуты за уши, я ничего не получил. Ну и люди, соответственно, мои также. Вот, насколько я знаю... Насколько мне известно, я этот вопрос выяснял. Целый месяц я решал вопросы по укреплению обороноспособности. Я и мой заместитель, мы решали эти вопросы. То есть ругались, ездили, забирали что-то, получали, просили и так далее. Вот. Вместо того, чтобы там оформлять на себя наградные, как это принято у нас в вооруженных силах делать. Хотя мне даже дали номер телефона и закрытую связь с начальником наградного отдела. Я не стал его материть, я сказал, вы кто вообще? Он говорит, я полковник. Ну, говорю, не я должен вам докладывать, скажем так, обстоятельства, да, наверное, а мои начальники должны этим заняться. Вот, как бы направил его. Ну, я, насколько знаю, что после вот этого крайнего моего разговора никто ничего оформлять не собирался и, ну, не собирается. Скорее всего, награды уже нашли героев. Правда, эти герои... Бесконтактные бойцы, мы же не отменяли да, этого. Не ближе 60 километров они находились, а скорее всего даже под 300 километров. Вот. Ну, потому что начали появляться другие новости. С теми же, скажем так, итогами. То есть более поздние как-то. Да. Недавно, вот буквально в этом месяце, появилась новость с вашего направления. Там вы еще были. Но я так понял, что просто еще раз решили эту новость преподнести, как, ну как, что вообще? Ну, судя по тому, что пленный был наш, только он был отмытый. Правда, он был даже одет в те же самые вещи, которые мы его нарядили, так как от его экипировки мы его освободили, соответственно. Вот, он был отмытый, побритый, но тот же самый, Евгений Борисович Горин. Вот. Ну и, соответственно, помимо этого, после того, как я поднял волну по причине того, что вопросы, опять-таки, космических масштабов, нерешаемые, такие как полевые телефоны, 120-миллиметровый миномет, вот, еще там ряд каких-то моментов, ну, был вынесен из-за нежелания некоторых должностных лиц работать. Вот, на определенном уровне выше, предъявлено это было как, ну, в общем, винили во всем меня, во всех косяках меня винили, и, соответственно, ну, я там стал немил в этой группировке южной, и меня попытались там каким-то незаконным путем оттуда удалить. Вот, ввиду этого я сейчас пока хожу по инстанциям, вот, доказываю, рассказываю, потому что просто не было диалога. Просто вот слушай, 2 месяца... Так, короче, вместо того, чтобы вас наградить, вас решили в чем-то обвинить, короче, привлечь к ответственности. Сказано было мне фраза несколько раз от разных лиц, что герои превращаются в преступников. Вот, ну, видимо, решили превратить. Кстати, знаешь, в чем прикол? Вот смотри, мы начали разговор с того, что вот в спецназе не все... Люди, которые там должны быть по призванию, да, своему, которые хотят кого-то убить, да, а получается так, что вот если вот всю историю прослушать и проанализировать, то они были абсолютно правы, что вот не надо никуда лезть, давайте просто посидим, не надо никаких боев, да. Значит, получается, что надо было сделать так, чтобы противник подошел. Так как вы более подготовленная группа, вы должны были отойти на более выгодный участок, подождать, пока противник убил там всех Кузьмичей, записал видео, поставил флаг, отплыл, вы вовремя доложили, и тогда было бы все нормально. Я скажу даже больше. Есть люди из нашего стана, ну, в кавычках, правда, я с ними в один строй больше не встану никогда. Вот, и своих людей не поставлю, скажем так, не допущу, чтобы они рядом стояли, которые из-за нежелания, ну, так как мы должны были, соответственно, с учетом полученных ранений и достигнутого результата, трофеев, пленного, мы должны были ротироваться, скажем так, нас должны были заменить, да, с учетом того, что, ну, ранения были с разной степени тяжести, медицинской помощи квалифицированной там, на острове нет. Ну, некоторые лица выразили мнение, что надо было спрятаться в подвал, отсидеться, и они бы сняли свой ТикТок и уплыли. То есть аргумент... Да, и это эти люди имеют как бы совесть называть себя спецназовцами. Вот. Ну, я надеюсь, они сейчас будут гореть от стыда вообще. Можно сгорят, хотя бы пойдут... звание их назвать, воинские звания. Да, да, не надо ни звания, ничего, не надо, да. Не надо. Это не нужно делать, понимаешь, потому что с этим, ну, потом будут связаны проблемы. Аргументы о том, что у парней была конкретная задача, и мы эту задачу знаем, да, вот, и там, ну, максимум был бы один пленный, все остальные были бы мертвые, если бы у них все удалось, как они планировали, да, для них это не аргумент. Но с учетом того, что люди не хотят что-то менять, да, то есть они, вот эта вот глупость, беспечность их смертельная, да, люди не хотят заниматься укреплением обороны, но при этом в бой они также не хотят вступать. То есть чего они хотят? Видимо, хотят погибнуть или оказаться в плену. Ну, при этом та же категория людей любит рисовать себе награды, выдумывать подвиги, да? То есть вот я так не буду, конечно, никого ни в чем винить, там, угрожать, пугать и так далее. Я пожелаю просто людям, которые получили награды авансом, да, чтобы в их жизни возникла ситуация, когда они эту награду смогут полностью оправдать. Вот. Главное, чтобы они в этой ситуации приняли правильное решение и выжили. Вот. Ну и задачу не забыли выполнить, потому что можно, конечно, можно жизнь свою погубить, в размен на выполнение задачи, да, но эта задача должна быть железобетонной, такой, чтобы потом в дальнейшем другие могли жить. А когда люди херят задачу, гибнут сами и потом губят других из-за своей тупости и лени, ну, позор им на веки вечные. Вот. Ну, к сожалению, таких много, и что-то им доказывать, рассказывать даже не вижу смысла. Вот. Ну, опять-таки, чувствуется от ряда, от ряда лиц определенная, скажем так, зависть. То есть, ну, то есть, как бы, а что там вы делаетесь, да, любой бы мог. Ну, ребята, на моем месте оказались не вы, вот, и вы на моем месте никогда не окажетесь. Я вот также вам желаю добиться того, чего вы желаете. Я вот хотел да. зарубиться с третьим. Кстати, человеком. Вот смотри, на хороший момент такой, ты сказал, что любой бы мог. Сейчас есть время, вот шикарное время. Вот когда я служил в армии, да, или когда вот мы служили там в спецназах, конфликты были такие локальные, и ты мечтал попасть в этот конфликт. Сейчас такой конфликт, когда в нем воюет полстраны. И вот когда ты говоришь, любой бы мог, сейчас у тебя есть шанс вот прямо вот взять и проявить себя, короче. Вот прямо вот проявиться. Если ты можешь точно так же приехать и развалить какую-то элитную группу, да даже не элитную, просто давайте попробуйте пехотеев там с какой-нибудь там механизированной херни, короче, выбить из позиции, да, пожалуйста, покажите. Если любой может так, давайте, короче. Ну, мы вас потом позовем, и вы расскажете. Особенно обидно, когда контрактник, профессионал, спецназовец, да, у него, ну, он там банку качал, там, или там рукопашкой занимался, или непонятно чем занимался, да, а война началась, это все не его, он там куда-то пытается съехать. А мужики, которые не собирались воевать, там, жили своей жизнью, да, их мобилизовали, вот, ну, перед ними вам не стыдно? Вот, люди очень достойные, есть мужчины, достойные добровольцы, достойные, мобилизованные, 40-летние, кузьмичи, как угодно. Люди хотят учиться, пытаются, стараются, просят помочь им, показать, научить. То есть очень часто это бывает. Мы никогда не отказываем. Я вот со своей группой. Вот. Гуманитарная миссия у нас всегда. Мы помимо того, что стараемся перераспределить эту гуманитарку от волонтеров тем, кому ее не хватает, потому что бывает, что она зависает, тоже никого не секрет, да, где-то там аккумулируется, а дальше не идет. Ну и также и обучающую миссию. Вот. И должно быть стыдно, особенно спецназовцам, особенно контрактникам, которые до СВО служили уже, когда они выражают какие-то такие странные мысли, вот, пытаются там оправдать что-то, нелепость какую-то, глупость. Ну, к сожалению, 10 лет я с этим боролся, ну, наверное, вот, пора заканчивать. Вот, сейчас буду уходить я в другую немножко эту стезю, скажем, в том же направлении, но в другой немножко это направленности, скажем так, более широкой. И очень хочу людей своих перетащить. По мне вопросов уже нет, меня переводят там с радостью, потому что, ну, довел я руководство до того, что оно боится, просто избегает меня. Не знаю, как у меня так получилось, всегда был послушным и это подчинялся. Но вот людей будут моих грызть, гнобить, поэтому я очень хочу, чтобы оказали содействие и помощь в переводе туда, куда мы хотим служить. А дальше мы будем также, ну, не ради, скажем так, должностей, там, зарплаты и так далее. Мы хотим работать, мы хотим побеждать, мы хотим громить врага, потому что война, мы не хотим, чтобы была вторая волна мобилизации, третья там и так далее. Мы не хотим, чтобы стреляли по Белгороду и Курску, падали в Татарстане беспилотники взрывающиеся. Мы хотим громить врага на его территории. Вот. И пусть этот враг будет морские котики, пусть едут абрамсы. Я искренне выражаю радость тому, что горит иностранная техника, что иностранные специалисты попадают, самые красивые и модные в том числе. Хотя на самом деле сейчас, наверное, круче специалистов, чем украинские ССОшники, ну, в мире сложно найти, да? Вот. Ну и мы по зубам нормально дали. После вот этого видео, которое публиковалось на канале, да, когда там чувак молодой в окоп зашел и Кузьмичей пострелял. Очень некрасивые там были слова сказаны, это нас закусило. Вот. Насколько я знаю со слов пленного, это был другой отряд из 73-го центра. Но они, именно этот отряд, который нам попался, участвовали в других акциях на Днепре с изъятием пленных, с массовыми там, убийствами и так далее. И подрывали нефтяную вышку в Черном море. То есть это подтвердилось съемкой на камере. Потом сотрудники это раскололи, все нашли. То есть очень много информации было. И опять-таки вдвойне обидно, что информации по противнике было уйма. Горячий, свежий, с которой надо было работать. Вот. А руководящий состав некоторый занимался всем чем угодно, кроме работы по противнику. Вот. То есть в течение 2 месяцев у нас мышиная возня по непонятным поводам и причинам. И вот, до сих пор это все длится, скажем так. Слушай, комендант, такой вопрос. Ты как вообще опытный человек и эксперт по уставу, да, ну есть ли какие-то законные возможности или есть ли у нас компетентные органы, которые должны реагировать на такие ситуации, когда бойцов, которых должны наградить, не награждают, а наказывают, когда эти награды хотят себе присвоить вообще люди, которые не причастны вообще никак к подвигу, когда фальсифицируется на уровне официальных заявлений и СМИ вот эта история, да, и выдается через 1,5 месяца, как будто это не вы сделали, а кто-то другой. Вот. И вообще, когда вот такая херня происходит в подразделениях со стороны командования, вообще кто-то должен этим заниматься? Теперь ты бегаешь по инстанциям, да, я так понимаю, военная прокуратура, ФСБ, вот. Они что говорят вообще? Кто-то будет реагировать на это? Или уже война закончилась? Или что вообще нахрен происходит? Ну, вот в рамках того, что происходит вокруг тебя, вот меня интересует. Ну, сложно сказать, честно говоря, уже, ну, бой такой, конечно, был ключевой, скажем так, для меня в моей жизни. Я, ну, думал, что это самое сложное, вот, оказалось, самое сложное, это вот сейчас бороться за правду, которая мало кому нужна, вот, и добиваться того, чтобы проблемные вопросы, которые были, да, чтобы они решились. То есть не ради какой-то там наживы, опять-таки, личной и личных амбиций, а просто чтобы не допускать впоследствии таких ситуаций и чтобы они всегда были победными. Вот. Но почему-то далеко не все хотят этим заниматься. Я не знаю, какая инстанция, какая структура. Наверное, просто должна быть такая категория у людей, как совесть. Вот, которую сложно померить и нельзя научить, но она должна быть у каждого. Вот. И началась вся эта возня. Совесть, все, уж у этих людей совести нет, это уже понятно. Просто, это, ну, судя по всему, это как-то снова надо до президента дойти с этой ситуации, чтобы вот кто-то видимо, да, влиял на нее. Видимо, да, ну, не могу сказать, потому что хотелось заниматься работой. Я уже в шутку говорю, что в следующую командировку у меня будет адвокат штатный, потому что я не хочу этими вещами заниматься. Я в этих бумажных войнах, ну, не силен. На поле боя я чувствую себя более уверенно, то есть я понимаю, что происходит, что мне надо делать, что будет делать противник. Ну, насколько я это вижу, насколько я еще пока говорю об этом, да, на своих руках и ногах, значит, в принципе, все правильно делаю. Вот, и, ну, живу этим, да, а вот заниматься вот этой мышиной, опять-таки, вознёй, бумажной какой-то, докладами, отчетами, кто быстрее доложил, кто красивее поднес, ну, я не могу и не хочу, и не собираюсь. Хочу просто спокойно уйти туда, где мне дадут работать, и хочу забрать своих людей, потому что, ну, это специалисты и профессионалы. Сейчас мы доказали всем, я считаю, всем мы доказали, что уровень нашего профессионализма высокий. Этот момент, он, скажем так, кубок переходящий, да, то есть расслабился, получил. Но будем работать. Я уже поставил себе цели, что в следующий заезд мы ждем технику иностранную, потому что очень долго ждали ее, хотим пожечь технику. Вот. А потом коты у нас, ну, у меня по планам. То есть я хочу с котиками зарубиться. Потому что я думаю, да, ну, интерес профессиональный, скажем так. Нет, да, я думаю, такая возможность будет, потому что ты же понимаешь, что когда закончатся украинцы, начнутся все остальные, как бы, что да, это ну, война на украинцах не закончится. Да, я запретил гибнуть вот, в своей группе, ну, это может смешно звучит, но мы пришли к выводу, что мертвые герои никому не нужны, да, у нас забывают людей, которые гибнут на следующий же день. Руководство на похоронах уже даже, ну, несет ахинею, то есть улыбается, смеется. Всем проще, чтобы мы погибли. Я уже, ну, очень часто перехожу на эмоции, да, в общении с руководящим составом, притом не смотрю на их ранги и должности там. Я говорю, вам надо было, чтобы я сдох, да, там всем было бы проще, получается, если бы мы там все легли. Вот. Ну, выходит пока, потому что я вижу по происходящему, что так. То есть выгоднее сдохнуть, просрать позицию эту. Вот. А это, ну, так скажем, путь на Крым. То есть один из рубежей к берегам Крыма. Да? То есть они начнут кошмарить там, потом перейдут дальше, более тыловые районы там, Херсонской области. И следующий уже Крымский берег. То есть мы, в принципе, выполняем серьезную задачу по защите рубежей. Вот, родины. Но почему-то я должен на своем невысоком уровне объяснять более высоким начальникам о том, зачем вообще мы находимся здесь, наша роль, место и назначение. И призывать их к исполнению их обязанностей хотя бы на 20-30%. Вот если бы они делали в данном формате, свои обязанности исполняли, да уже было бы замечательно, шикарно. Мне лично, вот, в принципе, и работу... И чем работать? Я нахожу себе сам уже 2 года. Вот. И люди вокруг меня такие же. То есть мы вокруг себя не только себе помогаем, мы всем окружающим стараемся помочь. Налаживаем с помощью горизонтальных связей, но это нормальная практика. Если комбриг в адеквате, с комбригом работаем, с начартом работаем, с разведчиками, со снайперами, со всеми, кто есть на направлении, с другими структурами, которые такие же инициативные группы ездят там по фронту, где бы что покошмарить, там с ФПВшкой, с ПТУРом, там как-то взаимодействуем, и нормально, в принципе, можем отработать. Не мешайте, главное, нам. Вот, ну, от вас ничего не требуется, просто хотя бы не мешайте, блин. Вот, ну, я, кстати, как, когда ты говорил, выполняйте свои обязанности на 20-30%, я как раз-таки думал о том, что просто не мешайте хотя бы. Вот, да, да, да. Потому что руководящие документы, они плевать на них хотели, они их знать не знают, руководствоваться не хотят. Когда начинаешь им что-то объяснять, доказывать, это же воспринимается как оскорбление лично. Поэтому я бы лучше просто не взаимодействовал с ними. Главное, чтобы меня не трогали. И все тогда будет шикарно. И таких людей, ну, придурковатых, в принципе, их хватает. И мы уже на разных направлениях знакомы, общаемся, помогаем до сих пор, дистанционно друг другу помогаем. Благо, помогают нам волонтерские организации, вот, вот блогерское сообщество информационное освещает. И худо-бедно, мы победим в любом случае. Враг будет... разбит, победа будет за нами, но вот у нас внутренний враг, наверное, все-таки опасней. Вот. И момент, который я не осветил, да, что пока сутки принималось решение, да, по тому, что делать дальше в этой ситуации, то есть, в принципе, решение принималось, не принималось, да, на меня быстрее вышла сторона противника. Вот. Она сначала хотела узнать собственные потери, да, я всячески пытался лавировать между двух огней, да, тянул время. Подожди, объясни, каким образом на тебя вышло, почтовым голубем или тебе на мобилу позвонили, как это произошло? Ну, через гражданское лицо, которое имеется там на острове, да, вышел командир непосредственно 73-го центра. Вот, я с ним впрямую не контактировал, не стал брать его телефон, скажем так, хотя у меня его всучивал, да. Ну, через него и насказаниями там я тянул время, старался обыграть как-то, чтобы по нам не били, понимая, что сейчас они оценят обстановку, да, что нам помощь не подошла в течение суток, пленного мы не увозим. Соответственно, ну, за этим пленным они придут сами. А если они не придут, они хотя бы нанесут такие удары, чтобы ни пленного, ни нас там больше в живых не было. То есть, понимая все это, и не имея возможности донести до своего руководства не только по причинам плохой связи, связь была отличная, а по причинам их ну, отсутствия, наверное, мыслительного процесса какого-то, логики и анализа информации, да, здравой, я принимал решение самостоятельно. Ну и, соответственно, я на ту сторону закинул информацию, что нам для того, чтобы оценить, сколько трупов лежит, и выползти из подвала, там, не боясь их ударов, надо, ну, зеленый свет, как говорится, чтобы по нам не стреляли в течение... Режим тишины. Да, режим тишины. Это обычная практика на фронте, такое было еще до СПО. Да, соответственно, пришлось мне вот таким образом выходить на то, что я прошу, чтобы они не стреляли, и попытаюсь оценить, сколько у них погибло, да, при этом не освещая момента о том, что у меня есть живой пленный, вот, который, скорее всего, и является там руководителем какого-то, либо подгруппы, либо группы штурмовой, ну, явно не медик, как он заявлял, вот, и, ну, соответственно, в течение суток это решение принялось, когда я начал уже играть в нашу сторону о том, что пленный умирает, потому что наши ранения не были аргументом для руководства, то есть было сказано, что мы обманываем, что мы просто хотим подставить кого-то, чтобы они сейчас приплыли, из-за того, что мы там постреляли, всех опять подставляем, да, вот эта история. Вот, ну, я начал играть о том, что пленный уже умирает, вот он истекает кровью, мы ему помощь не можем оказать, хотя он был целехонький. Вот, ну и было принято решение, что все-таки к следующему утру прибудет смена наша. Вот, ну, нас подменят, эвакуируют, мы заберем трофеи и увезем пленного. Вот, ну, соответственно, после контакта этого, да, я, естественно, об этом доложил и своему руководству, и сотрудникам ФСБ, вот, двух разных отделов. Ну и, соответственно, хорошо, что я доложил не только своему руководству, да, как это обычно полагается, потому что мое руководство эту информацию потом использовало, исказив ее против меня, то есть меня попытались обвинить в сговоре с противником. Ну, благо, что в другой структуре эта информация также была, да, и она по длинному кругу дошла и ударила оплеуху тем, кто пытался там заниматься подтасовкой фактов. Вот, ну, в общем, история далеко не простая. Еще из чего забыл я упомянуть, из интересных моментов, с учетом того, что наш пленный представился медиком группы, да, коим он не являлся, судя по его квалификации, хотя он проходил курсы в Англии, с его слов, и на Украине, именно по тактической медицине, дополнительные курсы, удивило отсутствие обезболивающих препаратов, как у каждого разведчика, каждого специалиста, да, в индивидуальной аптечке, так и в групповом комплекте в медицинском. В они просто не смотрели Юрия Евича. Ну, это... Он бы им рассказал про болевой шок. Это очень странно выглядит, потому что, ну, как бы уже давно все вышли на тот уровень, что обезболивающие препараты и кровоостанавливающие, да, ну, жгуты там и турникеты, они есть у каждого. Даже у самого махрового Кузьмича, там, Мобика и у кого угодно. Даже у срочников уже, слава богу. Они просто это... думали, что все настолько гладко пройдет, они были уверены на 1000000%, видимо, что не понравилось. Ну, с их уровнем квалификации, конечно, вызывает вопросы, скажем так, вот, ответов на которые у нас нет. Есть подозрения определенные, что они употребили какие-то препараты, вот, но не подтверждается пока ничем. И удивило наличие, при отсутствии обезболивающих, да, наличие противохимического комплекта, то есть уколы атропина. Притом укол один для индивидуального применения, то есть пораженный отравляющим химическим веществом, колет себя сам. И второй шприц, укол для применения по пораженному товарищу, то есть который уже находится без сознания. Ну, по моим подозрениям, скорее всего, на одной из штурмовых лодок у них были химические гранаты. Какие-то, ну, какие-то отравляющие вещества. То есть я так понимаю, что подразумеваю, что мы можем где-то в помещениях маяка закрыться, там, укрепиться, а они планировали нас выкуривать, я так думаю. Просто мы не захватили. Так, в общем, конечно, трофеи были очень жирные, помимо образцов стрелкового оружия. Комплект Starlink, вот, средств связи много, коммуникаторы, камеры GoPro. Все, в принципе, мы это передали для работы, да, то есть основная наша была цель, чтобы это все шло в работу, чтобы, ну, люди добыли дополнительную информацию, которая сыграет на пользу, в общем, для нашего, скажем так, для нашей общей победы. Вот. Но, к сожалению, часть переданных средств и вооружений, оно послужило только другой цели. Это перетягивание вот этого победного одеяла на себя. Ну, немножко расстроило. Честно говоря, видя уровень компетенции некоторых должностных лиц и некоторых служб, скажем так, я бы и пленного не передавал. Ну, я бы лучше его передал тому, кому я как бы доверяю, что он расколет этого человека грамотно. Вот, по отношению к пленным и убитым, ну, я хочу донести до каждого, кто на фронте, кто, возможно, поедет, не допускайте голубления, не допускайте уничижительного отношения. Пленный, ну, если это не какой-то откровенный маньяк, там, я не знаю, как в Крокус-Сити, там, террорист какой-то доморощенный, если человек положил оружие, поднял руки, ну, вы должны его беречь в любом случае. Он свою задачу выполнил в бою, это ваш противник, вы должны его уничтожить. Если он сдался, вы должны его беречь. Вот, в любом случае. Ну, это законы, скажем так, не то, что законы писаны, это законы мироздания. Это вам воздастся потом, и когда-то где-то в другой ситуации, не дай бог, возможно, к вам также отнесутся на той стороне, если, не дай бог, вы попадете в плен. То же самое с мертвыми, ну... Никакого оглумления, никакого унижения, ну, не допускаю. Я, ну, считаю, что вот противник, с которым мы столкнулись, он очень достойный, они очень дерзкие, они очень подготовленные. Вот, ну, то, что они сделали, это как бы надо еще иметь душок, скажем так, вот, на что они пошли. С учетом того расклада, который случился, я надеюсь, что они куда стремились попали, что они все вальгали там. Вот так как у них там скандинавская вся эта идеология более развита. Ну, дай бог, вот, как бы мужики были достойны, пусть их похоронят, пусть их семьи, ну, как бы, не страдают дополнительно. Вот. В бою они были дерзкими, сильными, вот. Но мы оказались сильнее, подготовленнее, поэтому противник вызывает уважение. Вот. И надеюсь, что каждый будет руководствоваться такими же примерно принципами, как я озвучил. Может быть, немножко коряво, там, топорно. Вот. Ты знаешь, ну, еще... я, в принципе, говорю на протяжении существования нашего канала, говорю то же самое, но сейчас настоящие убиваторы это не оценят. Они скажут, что всех надо убить, в Киев надо запустить атомную бомбу. Ну, это люди, которые немного, ну, живут в другой немного, значит, теме, для них это немного другая тема, вот, поэтому... Вот, когда солнце взошло, и, ну, пленного допросили, пошли, как бы, оценивать то, что вообще случилось, да, там, трофеи ковырять, подхожу я к лодке и вижу пулеметчика, который стоял за Браунингом, ну, именно которого я срубил, 100%, я его потушил, я это знаю, да, и, ну, увидел у него на пальце кольцо. Первая у меня мысль, блин, у него же семья. А потом такая мысль, как бы, у меня тоже, ну, в принципе, да, то есть, все честно. То есть, я испытал в первую очередь сожаление, на самом деле, об этом человеке, что его семья осталась без кормильца, там, без мужа. Но у нас все было честно, мы в бою рубились. И еще такая ситуация, может быть, я не смогу ее правильно донести, да, то есть, несмотря на такой активный бой, на такую стрелкотню на короткой дистанции, один в середине лодки драйвер лежал и хрипел, то есть он уже агонизировал, то есть он несколько часов умирал. И мой разведчик говорит, ну, он же и медик, и снайпер, и штурмовик, и все сразу, говорит, командир, давай, ну, давай я добью, чего он мучается. Я говорю, подожди, ты можешь ему сейчас помочь? Он говорит, нет, уже бессмысленно. Я говорю, ну, давай не будем его трогать. То есть, раз он не погиб в бою, ну, по моему мнению, да, то, значит, ему сверху была уготована вот такая вот мучительная смерть. И брать на себя этот грех, так как бой уже прошел, и он уже не является нашим противником, да, он уже умирает, ну, я посчитал, что не стоит этого делать. Раз ему выпала такая смерть, значит, это его крест, это его путь. И, ну, я считаю, что правильно поступили, что мы его не добили, дали ему умереть самостоятельно. То есть, ну, вот, то есть, немножко вот эти вещи в голове, они уложились более четко и более осознанно. И я сейчас знаю точно, ну, про себя я молчу, да, что мои подчиненные никогда не допустят глумления над пленными, издевательств или глумления над трупами, там, унижения и так далее, оскорбления чести. Это воины, они были достойными противниками, они погибли в бою, как настоящие мужчины. Я их уважаю. То есть надеюсь, что вот данная точка зрения, она будет воспринята как-то и возымеет, скажем, эффект на неокрепшие души, которых у нас много. Слушай, ну, мы изначально всегда говорили, что это противник серьезный, да, не, я не говорю сейчас именно про ССО. ССО, это понятно, это вышка, как бы, в любом государстве, любых возьми, даже самых смешных, там, каких-нибудь литовских, там, или каких-нибудь еще возьми, там тоже будут достойные, в конкретных подразделениях будут достойные люди, но я говорю именно, даже противник во время этой войны показал себя серьезным, да, вот. Они, даже сейчас просто вот пехотные бои, да, попробуй посиди в этих, даже уже не окопах, а ямах, посиди просто под минометами, под этими, там просто сойдешь с ума, ты просто станешь дураком, да, поэтому, конечно же, когда люди, ну, терпят подобные вещи, как бы сражаются, потом стреляют в танки, ну, по поводу пехоты, я скажу, что это вот спецназовцы, конечно, они такие красивые, у них свои задачи, там, они там куда-то ездят, там, ищут себе работу. А пехотинец, он простой, он не вникает, вот его посадили, он оборудовал себе позицию и держится там, трымается, как говорится, да. То есть, опять-таки, уважение пехоте превыше всего. Не зря в Великую Отечественную войну самый боевой род войск был, это пехота, самый уважаемый, да, несмотря на то, что были всякие разные, и десантники, и морпехи, и разведчики, там, и артиллерия, бог войны, и танки наши быстрые, и сталинские соковы, да, но пехотинец, это, ну, он самый тяжелый солдатский труд, самую тяжелую работу, самую мучительную, самую рутинную, вот эту вот холодные зимы, жаркие, там, жаркое лето, обстрелы, вот этот быт, это все на плечи пехотинца ложится. И вот почет и уважение пехоте. Вот, видел срочников, которые, опять-таки, в нарушение всех там нормативов тактических, да, одна рота срочников на приграничном направлении, каждый день подвергаясь обстрелам артиллерии, ударам ФПВшками там и так далее, вылазкам подобным, там, РДК, вот, командир роты Кузя, лейтенант 40-летний, и у него целая рота срочников. И вот люди на границе находятся, и у него все настолько грамотно организовано, эти срочники так, ну, держатся за свои позиции, при этом получают 2000 рублей в месяц. Да? Вот, а сам командир роты, ну, также никаких выплат не получает. Говорит, у меня там насос висит, я уже, говорит, на 500 000 кредит взял на войну. Ну, дядька такой здравый, 40-летний лейтенант, прям почет и уважение. Смотришь на этих людей и думаешь, ну, куда там, где там заднюю можно давать нам-то, ну, спецназовцам-то лихим. Вот прям смотришь на таких людей, они воодушевляют, они сражаются, они держатся, о них мало кто знает. Ну, а чтобы одна рота срочников держала 10 километров фронта, ну... Где такое видано вообще? А они держат, не просто там держат, превознемогая, да, они держат уверенно, лихо, смело, то есть там все организовано так. У него там, насколько я понял, видел, один контрактник всего в подчинении. То есть вот командир роты, один контрактник и взводники где-то там теряются, видимо, там выбивает их тоже, или они там находят себе какие-то другие задачи, как это у нас бывает. Вот такие примеры есть. Ну, вот, пограничника я рассказывал, который там на железной ноге сейчас рвется в бой, то есть вот, до сих пор года не прошло, он как ногу потерял. Вот, ну, то есть столько примеров, и обратная сторона этой медали, вот, озвученная мной чуть выше, да, по поводу должностных обязанностей и так далее. Ну, я поэтому много раз говорю, что спецназ – это состояние души, то есть ты можешь работать, быть в самых обычных войсках, там, да, и быть спецназовцем по своим поведению, по своему там ведению там боевых действий и так далее, да. А можешь находиться в подразделении с какими-то страшными аббревиатурами и им рядом не стоять с этими людьми. Поэтому все эти названия, все это все эти, просто все размылось абсолютно. Да? Если раньше мы смотрели какие-то видео, показухи красивые, где там люди бегали с лестницами, куда-то лезли, там какие-то были жуткие спарринги, они там друг друга били, убивали на этих спаррингах, непонятно зачем. Потом пришла война, и все это как бы стало на свои места. И сразу стало понятно, кто спецназовец, а кто просто, значит, спортсмен, предположим. Спортивная рота, да? Да, спортрота, допустим. Вот мы бежим куда-то 15 километров, мы бежим, что-то, какие-то ката, что-то, ну, что-то делаем. Ну, вот, спецназ это вот, ты приехал, вот, Кузьмичи, кто-то пьяный, кто-то сраный, и вот на тебя едут леопарды, да, и вот ты там подбиваешь леопарды. Дронами, не дронами, с РПГ, с ПТУРа, как угодно, лопатой. Вот, ну, вот это спецназ, да. А все вот эти, ну, если вы хорошо бегаете, ребята, ну, да вон, на Олимпийские игры, или на Олимпийские игры вы не попадете, на Паралимпийские игры вы попадете. Там с инвалидами вы точно сможете соревноваться. А, ну, вот сейчас самое время проявить себя как спецназ, пожалуйста. Я вот к Ветрову присоединюсь, я сравнил бы их с гей-клубом, вот этих вот некоторых людей, смешных спортсменов, там, рукопашников, которые, когда началась война, я не говорю за всех, но вот некоторые есть, там, раскачанные банки такие, там, все там, культуристы, а война началась, а они там в обмороки падают, у них там болячки какие-то, еще куда-то в штабе себе находят какую-то работу, там, ну, стыдно, как им самим не стыдно. Ну, самое обидное, что эти люди потом самые орденоносные, вот, они ходят и гордятся даже, вот, а ты начинаешь спрашивать, приезжаешь иной раз, смотришь, там какое-то построение, все одели форму, вот, у всех награды, блин, ну, думаешь, ребята, а где замес этот был, почему меня не позвали? Хотя прекрасно знаешь за все эти замесы, ну, в большинстве из них, ну, мы сами участвовали в основном, но у меня вот группа самая такая обиженная в этом плане, то есть до сих пор некоторые не получили награды. Ну, я знаю, что документы специально теряются, вот, не учитываются. У меня, допустим, первая моя госнаграда, которую мне все-таки вручили, она с 22-го года лежала в строевой части просто. Мне не хотели ее... Ну, видимо, она... Я сказал, подавитесь, но мне ее вручили зачем-то после этого. Вот, ну, как-то не те принципы у нас. Да, они не нужны, эти награды, в принципе. Ну, главное, дайте работы и не лезьте в нашу эту песочницу, скажем так. Те, не мешайте, да. Просто да. Не мешайте. Ну что, джентльмены, абсолютный рекорд побит, 3 часа. Во всяком случае, на ЦИПСах такого еще не было. Даня улыбается, 3 раза по 60 минут. Я надеюсь, что... Кстати, вот это хороший пример будет в следующий раз не вступать в бой. Вот, кстати, вот кто нас посмотрит. Вот, кстати, вот эти спецназовцы, которые не хотели вступать в бой, они сейчас будут говорить, ага, а мы же тебе говорили, вот теперь вот, пожалуйста. Да, мы же говорили, давайте просто посидим в подвале. Нахрен тебе эти ССОшники всрались там, понимаешь? Чего ты там в них уперся? Зачем тебе этот маяк сраный? Блин, ну, взяли бы на лодку, сели, отплыли бы и все, как бы ничего не было бы, да? Ой, блин, ну... Слушай, что? Подожди, вот вопрос такой провокационный, крайний. Я видел видео недавно, кто-то из парнишек, причем это было на территории ДНР, но кто-то именно из кадровых войск, то есть не из местных, сказал, что... Интересные слова такие он сказал про войну. И он сказал, я вас прощаю, и вы меня простите, и нам бы вместе, да по кому, против кого-то другого воевать, а не друг против друга. Вот потом мы как-то с админом обсуждали, и я говорил о том, что америкосы будут сливать украинцев, потому что они, в принципе, такие же русские, как россияне, белорусы. Вот, то есть все один народ, но 100 лет назад так разделили. Да? Поэтому украинец – это политический выбор, а не национальность. Вот. И я им сказал, что америкосы понимают, что рано или поздно мы все-таки договоримся, подружимся и будем снова жить одной страной. И это будет, как америкосы понимают, что это потенциально наш мобилизационный ресурс против войны с НАТО в случае ее возникновения, открытой войны, да. Вот, и там наш этот отрывок вырезали, все украинские СМИ показали, вот, Россия готовится воевать с НАТО, мы же говорили, мы вот вас защищаем, вот, посмотрите, они даже видео об этом сняли, как мы мобилизуем украинцев, и так, так, все, на Берлин, короче, то есть, причем видео, ну, нифига себе, они нормально нас пропиарили, что мы уже, в принципе, на подступах к Берлину мобилизуем украинцев на Берлин, как бы, да, ну, грубо говоря. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Потому что есть у нас некоторые... скажем так, бойцы с нашей стороны, их немного, но они есть, у которых риторика, так, всех зачистим, всех убьем, какие переговоры, с кем там мириться, мы там сейчас всех будем вырезать, короче. Вот что ты по этому поводу думаешь? Ну, я надеюсь, что все-таки придет осознание, да, я понимаю, что там идеологическая машина, ну, если бы дедушка Геббельс имел такие средства в своем распоряжении, конечно, он это плачет там где-то в аду, облапошивают, управляют даже против воли. Ну, понятно, мы столкнулись с самым серьезным противником на данный момент. Вся эта структура идеологическая, экономическая, военная работает против нас. А у нас, ну, противовес там... Вот цыпсы и все, почти. Нет, ну, цыпсы будем... и морские котики. Ну, наши отечественные. Ну, которые, видишь, которые тоже неугодны оказались. Будем надеяться, что ну, получится каким-то образом все это утихомирить, а дальше пойдем и на Варшаву, и на Берлин. Ну, потому что, да, они проявили, показали себя, как бы мы ни смеялись там с хохлов, не обманывали себя, да, там, до 2014 года и с 2014 года, ну, противник достойный, да, со всеми нашими признаками, со всей упертостью, со всей вот этой, когда кричат русские не сдаются, да, с той стороны, ну, это, конечно, заставляет задуматься, мягко говоря, а с другой стороны, все ясно, вот, просто так сработало, да. Это наша недоработка и наше недопущение, ну, наше допущение, в общем. Поэтому я надеюсь, что мы найдем тот инструмент, который заставит их одуматься и все-таки переходить на нужную сторону для них в том числе, потому что мы же воюем за наше общее будущее. И те, кто останутся в живых... Да. Да. Привет, кстати... Подожди, братан, пока не это самое, очень важно, потому что этот выпуск точно будут смотреть на той стороне однозначно. 100%. Очень важно сказать, я когда-то у себя на канале написал, что родина – это не только территория, это еще твой родной язык, твоя родная вера, твои традиции, культура, все вот это, да? А у них получается, ну, в целом, история, исторические герои, да? А они, получается, у них забрали все, просто все. У них победу забрали, да, Великую Отечественную. У них веру забрали. Они теперь, у них Рождество теперь 25 декабря, а не 7 января. У них родной русский язык забрали. Забрали просто тупо все. Вот. За что они сражаются? Ну, хрен его знает. Слушай, так что мы как раз таки идем, чтобы вот это все вернуть и жить в одной стране. Да, они уже будут жить не отдельно, а вместе с большой Россией. Но у них все это вернется. И православие, и язык, и адекватное образование, и наши герои, общие герои исторические, общая история и тому подобное. Да, я говорю, а ты уверен, что они будут смотреть точно на той стороне? Да, я уверен. Ну, я тогда тоже, ну, значит, посыл свой добавлю. Мне, кстати, мне вот, когда в прошлом году писали там наши старые друзья, да, из, значит, запрещенной группировки, да, и вот мы так поделились мнением, они мне тогда сказали, что вот в феврале уже все закончится. Просто если они будут нас смотреть, я хочу им передать, что, ребят, просто Путина выбрали еще на 6 лет, и у вас нет никаких шансов просто. Просто если вы думали, что вы сейчас старенький дедушка умрет, и у вас все получится, у вас просто, я говорю, ну чисто по-честному говорю, у вас нет никаких шансов, Путина выбрали еще на 6 лет. Он ситуацию дожмет с вами, просто дожмет. Как бы вам не помогали, чтобы вам не присылали, Путин вас дожмет. Поэтому чем просто вы раньше осознаете, тем целее и просто больше вас останется просто. Хочется тоже к Верховному Главнокомандующему обратиться, если будет такая возможность. Вот как-то это, напрямую работать, мы готовы до конца, вот, нам бы не мешать, да, поменьше вот над нами вот этих... Костыли убрать. Да. Дальше мы сами все найдем, и чем воевать, и куда воевать, и с кем воевать. Мы все знаем, все найдем, и будем результат приносить. Главное, дайте нам работать, пожалуйста, уберите паразитов. Да, и ну да, и вас никто не подведет, во всяком случае. Вот. Ну что, парни, будем заканчивать? Да, да. Значит, комендант, большое тебе спасибо. Я надеюсь, что нас всех не посадят теперь. Не только тебя, а нас всех. А если вдруг и посадят, мы будем сидеть в одном месте, нам хотя бы будет не скучно, у нас будет там, ну, темы для разговоров. Вот. Поэтому, значит, главное, чтобы никто не переживал ни за что, делать свое дело, да, всегда. И надо отдать должное и нормальным командирам, да, которых мы вспоминали, вот морпехи, да, у них все на всех уровнях у него было нормально построено, вот, были примеры, да. Поэтому есть и нормальные командиры, но есть и встречаются вот такие случаи, поэтому я тебя прекрасно понимаю, потому что сам через практически то же самое проходил, да, когда вот попал просто командирами. Я не знаю, почему вот не верят люди, да, вот у них какой-то стереотип, что командир спецназа это какой-то вот, ну не знаю, там просто, ну, но они не думают, что почему-то может быть смешной человек просто, там какой-то пришел, вот временно отсидеть, карьерный рост, он идет дальше, да, но пока вот он этот маленький период времени сидит, он может развалить все подразделение, да, и это будет очень плохо, потом его очень долго восстанавливать и так далее. Уйдут хорошие парни, которые там на практике, на опыте, которые готовы воевать. Вот. Ну, надеюсь, мы будем, что все будет меняться в лучшую сторону, что нормальных людей будут двигать вперед, награждать, стимулировать, да, и мотивировать, давать им возможность, и, значит, победа наступит как можно быстрее. Вот. И, значит, есть люди, которые Верховного Главнокомандующего не подведут, я больше чем уверен. Вот. Поэтому, парни, всем всего хорошего, до завтра. Да, до завтра, друзья. Как командир дает команду огонь, работает пулемет. Пулемет работает до того момента, пока не станет. Только стал пулемет, он дает команду пустой. Я валю пароход лево на борт. То есть вот этот борт будет вверху, этот внизу. Максимально прижимаемся к палубе. Чулы, парни? Да, плюс. Значит, дальше. Если мы разворачиваемся, работает ПКМ, ответки нету, все нормально, работает только ПКМ. Если по нам открывают ответку, тогда работают все. Занимаем места согласно. Спасибо парням из 73-го центра морских специальных операций за предоставленный образцы стрелкового оружия, Starlink, блядь, связь всякая, медицина, тут броня. Парни, я вас люблю, спасибо вам. И лично пану Зеленскому. Вы лучшие. Нам еще с этими цацками играться. Парни отдыхают. Вот, как бы, все, они уже успокоились. Вот, с такими игрушками мы еще не игрались.